86. Бункер номер 17. 2323 год. Год 12. Соло не назначал себе какой-то конкретный день для проникновения в глубины бункера. Просто так случилось. За несколько лет он исследовал достаточно в обоих направлениях, прятался, когда слышал шум драки, находил то, что после этих драк оставалось, но такие стычки становились все реже, а его вылазки все смелее. Вниз его увлекали как любопытство, так и отчаяние. Благодаря им и закончились дни его одиночества. По пути он мародерствовал. На 120-м он обнаружил фермы и следы тех, кто там жил. Так далеко он еще никогда не забирался. Те, кто уцелел в первые дни, протянули на фермы провода и самодельные трубы. Соло прихватил несколько морковок и свекол и ушел с ощущением, что призраки за ним наблюдают. Выйдя на лестницу, он понял, насколько приблизился к легендарному отделу снабжения, о котором часто говорили по радио, и отправился вниз. То была земля изобилия, во всяком случае так ее называли. Возможность отыскать батарейки и консервный нож гнала его вперед. Дверь в отдел снабжения оказалась заперта. Соло ощущал направленные на него взгляды, когда присел на корточки возле входа и прижался ухом к холодной стали. За дверью что-то гудело. Он это и услышал, и ощутил. Гудение доносилось откуда-то издалека, и ему почудилось, что это хрипят и дребезжат легкие бункера. Он снова подергал дверь, но она не поддалась. Снаружи на ней не было замков, лишь стандартные вертикальные ручки, пригодные лишь на то, чтобы за них потянуть. Соло отступил на лестницу. Там он сжал перила руками и прислушался. Он слушал долго и внимательно, пока не стал слышать пульс в ушах. Тогда он понял, что еще внимательнее стать уже не может. Никаких призраков, никакой вибрации перил. Он проверил винтовку, убедился, что она снята с предохранителя, и крепко прижал приклад к плечу. Прицелился в щель между двойными дверями на уровне ручек. Представил, что там консервная банка, как в нее попадет пуля, и постарался не видеть там грудь человека. Он нажимал на спусковой крючок так легко и постепенно, что даже испугался, когда пуля вылетела из ствола. Грохот выстрела разнесся по всему бункеру. Громкий треск, потом множественное эхо. Соло еще раз прицелился и выстрелил во второй раз, потом в третий. Бах-бах! От такого грохота все призраки разлетелись, решил он. Пусть он Соло, но винтовка составила ему шумную компанию. Повесив оружие на шею, он подергал двери. Одна из половинок чуть сдвинулась. Соло отступил на шаг и легнул дверь, хотя они открывались наружу, просто чтобы добить то, что ее продолжало удерживать. Когда он после этого потянул дверь, она со скрежетом открылась, и за двери с грохотом посыпался всякий хлам. Выходные отверстия в ней оказались намного больше входных, а отогнувшаяся металлическая обшивка блестела там, где по ней прошлись пули. И еще ее края были острыми, обнаружил Соло, посасывая палец. После грома выстрелов тишина внутри показалась ему оглушительной. Соло подошел к прилавку, тянущемуся от стены до стены. Кое-где прилавок не был сплошным, и он прополз под ним, и лишь потом заметил участки прилавка, которые откидывались на петлях, образуя проходы. За прилавком тянулись высокие полки, перемежающиеся коридорами, где валялась разная всячина. Соло показалось, будто он слышит какое-то царапанье, но это лишь закрылась подпружиненная дверь. Он на цыпочках прокрался дальше, взяв винтовку в руки, на всякий случай. Ящики на полках уже давно переворошили, многих вообще не было. Некоторые валялись перевернутыми, их содержимое осталось разбросанным по полу. По мнению Соло, отдел снабжения пока выглядел лишь большим магазином, где продавались разные железяки. Ящики наполнял обработанный на станках металл, заклепки, болты, гайки, шайбы, крючки и петли. Он сунул руку в ящик с крохотными шайбочками, набрал полную горсть и дал им просочиться между пальцами. Они посыпались обратно с легким шуршанием. Чем дальше он заходил, тем крупнее становились детали. Он увидел насосы и отрезки труб, ящики с приспособлениями для сращивания труб, их изгибания и затыкания. Соло мысленно примечал, где и что лежит, уже думая о том, какие поразительные проекты он сможет начать. За проходами в оба конца потянулся коридор с дверями по сторонам. Там было темно. Соло достал фонарик из нагрудного кармана и направил слабый лучик в непроглядную тьму. Вообще-то следовало бы поискать на полках батарейки, но его потянуло вглубь коридора. Там что-то было не так. Мусор на полу и запах томатов, консервированных, пахнущих соусом, в котором их закатали, а не томатов на кусте. Он поднял опустошенную банку. К крышке прилипла красная томатная паста. Он потрогал ее. Паста оказалась влажной, а он знал, как она твердеет через несколько дней. Соло мазнул пальцем по языку, и знакомый вкус подстегнул его чувства и нервы. Он сжал винтовку, потянул ремень через голову, прижал приклад к плечу. Держа в одной руке фонарик и винтовку, он удерживал ствол поверх фонарика. Ствол делил идущий вверх свет пополам, создавая над головой тень. Соло направил ствол в коридор и прислушался. Фонарик подрагивал в руке. Соло стал красться по коридору. Все двери, которые он проверил, оказались незапертыми. Он толкал двери, не снимая палец со спускового крючка, и находил за ними комнаты, полные теней. Там стояли обесточенные станки, токарные и сварочные, формовочные и фрезерные, и все заляпанные оранжевой ржавчиной. Они показывались только, когда по ним пробегал луч фонарика. На долю секунды каждый из них становился похож на затаившегося во мраке человека с поднятыми руками, готового броситься на него. В комнатах со станками он увидел и другие двери. Тут был целый лабиринт складов. Повсюду что-то валялось. Следы первоначального исхода затерялись между следами наступившей борьбы за выживание. В одной из комнат странно пахло, как горячий электроприбор или как его винтовка, выбросившая стреляную гильзу. Стены здесь были обуглены до черноты, поглощая луч фонарика. Соло перешел к следующей двери, все больше удаляясь от зеленого света, просачивающегося с лестницы сквозь высокие полки с болтами и гайками, и увидел в глубине коридора зловещее свечение, открытую дверь. Ему показалось, что он что-то услышал. Затаив дыхание, он подождал. Ни малейшего звука, лишь пульс в ушах. Соло подумал о тысячах людей, населявших когда-то бункер. Сколько им удалось выжить? Сколько людей сейчас возятся на остатках ферм, выскребает ножом банки, добывая со дна последние калории, высматривает признаки ржавчины? Быть может, остался лишь он, только Соло? Из-под следующей двери просачивалась лужица слабого света. К ней Соло приблизился настороженно, раздраженный скрипом своих ботинок, и толкнул ее концом ствола. Он вспомнил, что чувствовал, когда застрелил человека, увидел брызнувшую из его груди кровь. Фонарик стал мигать и гаснуть. Батарейка снова капризничала. Соло выпустил винтовку и стал колотить фонариком по бедру, пока тот опять не загорелся. Потом заглянул в комнату, отыскивая источник света. С пола бил конус света, начинаясь в сияющем круге. Это был еще один фонарик. От такого неожиданного открытия у Соло даже перехватило дыхание. Он торопливо подбежал, разбрасывая пустые банки и разный мусор, и присел возле фонарика. Выключив свой, сунул его в карман, взял новый. Тот светил ярко, и Соло с восхищением обвел лучом комнату. Как раз за этим он и пришел, и раздобыл нечто лучше новых батареек, еще и новый фонарик. Батареек в нем хватит на годы, если он будет тратить их аккуратно и включать экономно. Но они протянут всего несколько дней, если он случайно оставит его включенным. Пара дней. Ему словно вылили на спину ведро холодной воды. Тьма надвинулась. Он услышал шепот призраков. Фонарик в руке был теплым. А он был теплым, когда Соло его взял. Он встал. От ботинка с шумом отлетела пустая банка. Соло понял, сколько шума он создает, как много света и жизни принес он в это темное и полное смерти место. Он попятился к двери, подняв винтовку к плечу, и ему показалось, что со всех сторон к нему тянутся руки, а длинные ногти неуспокоенных мертвецов вот-вот вонзятся в его плоть. Он едва не выронил фонарик, когда развернулся, собираясь убежать. Винтовка ударилась о дверную ручку, надавила на палец. В угольно-черном коридоре сверкнула ослепительная вспышка. Громыхнуло так, словно наступил конец света. Винтовка дернулась. И тогда Соло побежал. Он мчался к полкам, куда просачивался свет с лестницы. Он удирал от воображаемых преследователей, и в его перепуганном сознании не нашлось места истине. Он сам навел ужас на тех, кто здесь жил. И Соло, размахивая новым, таким ярким фонариком, оставил кого-то в полной темноте, наполненной грохотом выстрела. 87. Он выбежал из отдела снабжения и помчался вниз. Второй фонарик стал его компенсацией за страх. На 128-м он заглянул в какую-то квартиру, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Тот, похоже, наполнялся всякий раз, когда его что-то пугало. У него мелькнула была мысль прилечь и отдохнуть на голом матрасе в той же квартире. Но он предположил, что ночь еще не наступила, а спать ему захотелось, потому что в крови стало меньше адреналина. Вернувшись на лестницу, он задумался, что делать дальше. Он уже увидел почти все, что осталось от бункера. Здесь обитают только он и призраки. В голове накопились пометочки о том, где и что лежит. Он нашел вторую ферму, где полно еды, и запас воды на 120-м, и воспользовался винтовкой, чтобы открыть дверь. Нового консервного ножа все еще нет, но он обойдется и отверткой с молотком. Чем глубже он спускался, тем целее становилось вокруг, поэтому он пошел дальше. Десятком этажей ниже температура начала заметно падать. Воздух стал прохладным и влажным, а выдыхаемый воздух превращался в облачка пара. На 136-м он увидел брошенный пожарный шланг, размотанный из тронутого ржавчиной шкафчика. Шланг с путанными петлями валялся на лестничной площадке. Из его наконечника капала вода, с легким звоном падая на что-то внизу. Он дошел почти до самого низа, до глубины. Он никогда еще не был в глубине. Он пополнил запас воды из шланга. Если бы все было нормально, то даже после легкого поворота крана из наконечника ударила бы мощная струя. Соло открыл кран полностью, но даже после этого ему пришлось поднимать петли шланга, чтобы нацедить половину фляги. Он сделал несколько глотков, поморщился из-за горьковатого привкуса прорезиненной материи и завинтил колпачок фляги. Она висела на рюкзаке, в котором бренчали разные вещички, подобранные уже после того, как он вчера вышел из дома. Если добавить еще и винтовку, то общий груз получался тяжелым. Соло перегнулся через перила и увидел внизу дно бункера, гладкое и поблескивающее. О механическом отделе, этажах, начинающихся за очередным витком лестницы, он знал лишь то, что оттуда поступают электричество и воздух. Поскольку в бункере все еще сохранилось и то, и другое, возможно, там остались и люди. Соло настороженно сжал винтовку. Он уже не был уверен, захочет ли когда-нибудь снова увидеть людей. Он спустился еще на два этажа, топая подошвами. Любой, прижав ухо к перилам, услышал бы его приближение. И от этой мысли у него по рукам пробежали мурашки. Соло представил 10 000 человек, выстроившихся вдоль перил настолько плотно, что их носы упираются в затылок стоящего впереди, и все они внимают тому, как он спускается. Непрерывная спираль бестелесных голов, прислушивающихся к каждому его движению. «Уходите, призраки!» — прошептал он. Соло опустил руку на внутреннее перило, на всякий случай. Вблизи центральной колонны шаги звучали тише. Он вспомнил тот день, много лет назад, когда на этих ступенях не стало места, когда было трудно дышать из-за спрессованных вокруг людей, а мать кричала, чтобы он уходил без нее. Соло снова ощутил себя 16-летним, но только слезы, которые он не успел вытереть, скрылись в бороде. Ему снова было 16, и всегда будет 16. Ботинки плюхнулись в холодную воду. Соло вздрогнул и невольно отпустил перила. Он поскользнулся, едва не упал, но тяжело встал на колено. Вода промочила его до паха. Винтовка соскользнула с плеча. Рюкзак начал намокать. Выругавшись, он поднялся. Из ствола винтовки струйкой жидких пуль капала вода. Комбинезон мгновенно стал ледяным и прилип к коже. Соло вытер мокрые от слез глаза, и у него мелькнула мысль, уж не накопилась ли вода под ногами из слез, выплаканных им за эти годы. «Глупости!» — буркнул он. Дурацкая была мысль. Скорее всего, вода ушла вниз из туалетов, переставших работать. А возможно, как раз сюда истекала вся канализация. А теперь не осталось механиков, чтобы очищать ее и закачивать обратно наверх. Он отступил на шаг и долго смотрел, как медленно успокаивается потревоженная поверхность воды. Это и был тот блестящий пол, увиденный сверху. Вглядываясь сквозь ее мутноватую поверхность, покрытую радужной пленкой, Соло увидел, что лестница продолжается под водой, уходя в темную глубину. Бункер оказался затоплен. Соло всмотрелся в то место, где перила касались воды. Он хотел проверить, не поднимается ли ее уровень. Но если он и поднимался, то настолько медленно, что это не было заметно. Одна из входных дверей 137-го этажа медленно ходила взад-вперед. Ее раскачивали поднятые им волны. Лестничную площадку вода покрывала фута на два. Значит, глубина ее за той дверью примерно такая же. А ведь бункер постоянно наполняется водой. Ушли годы, чтобы она поднялась настолько высоко. Будет ли вода поступать и дальше? И сколько минует лет, прежде чем она затопит его дом на 34-м? А когда она дойдет до самого верха? Мысли о медленном затоплении породили у Соло какой-то странный звук, похожий на печальное хныканье. Вода с его одежды уже стекла, и тогда Соло опять услышал это хныканье. Значит, хныкал не он. Присев, он осмотрелся, прислушиваясь. Вот, опять кто-то заплакал. Звук доносился из-за двери затопленного этажа, и Соло понял, что не одинок. Звук напоминал плач младенца. Соло уставился на воду. Придется брести по ней, чтобы осмотреть этот этаж, Зеленые лампы над головой заливали мир призрачным светом. Воздух был холодным, а вода еще холоднее. Поднявшись чуть выше, он положил тяжелый рюкзак на одну из сухих ступеней, ближе к наружной стороне, где ступени были шире. Он присел, устроил рядом винтовку. Штанины комбинезона внизу промокли. Он закатал их выше коленей, потом стал развязывать шнурки. Все это время он прислушивался, но плач не повторился. Уж не придется ли ему преодолевать воду и холод ради чего-то, что ему почудилось? Ради еще одного призрака, который исчезнет столь же быстро, как и появился? Соло вылил воду из ботинок, поставил их на ступеньку, стянул носки. В одном из дырки торчал большой палец. Выжил их и повесил на перила сушиться. Рюкзак он оставил на 4 ступеньки выше уровня воды. Уж наверняка она поднимается не так быстро, чтобы тревожиться. На глаз ее уровень совершенно не изменился с тех пор, как он сюда пришел. Он снова посмотрел на дверь, отметил уровень воды и представил, как этаж затапливает вода, отрезая его от выхода. Соло вздрогнул, но не от холода. Ему показалось, что он опять слышит детский плач. Он подумал, что уже достаточно взрослый, чтобы иметь ребенка. Соло подсчитал. Он редко делал это. Сколько ему сейчас лет? 26 или 27? Еще один день рождения миновал, и никто ему про него не напомнил. Ни сладкого пирога, ни свечи, которую надо быстро задуть. «Задувай быстро!» — обычно говорила мама. Отец едва успевал зажечь свечку, как Джимми наклонялся и задувал ее. Лишь несколько секунд огня, и воск едва успевал нагреться, и семейную свечу убирали, приберегая для дня рождения отца. Тот был следующим. Глупая традиция, но, наверное, каждая семья отмечает столько дней рождения, насколько хватает воска. Свеча Паркеров видела уже много поколений, но не сгорела и наполовину. Джимми когда-то думал, что станет жить вечно, если сможет задувать свечу достаточно быстро, и родители тоже будут жить вечно. Но это не сбылось, и он останется жить, пока не умрет, так что свеча оказалась ложью. Он вошел в воду и побрел к двери. Ноги сразу онемели от холода. Радужная пленка на воде вихрилась и обтекала столбики, поддерживающие перила. Соло остановился и заглянул через них. Странно было находиться так высоко от дна бункера и видеть, как вода простирается до бетонных стен. А вот если он свалится туда, то заморозит ли вода то затормозит ли вода падение на дно? Или он останется болтаться на поверхности, как плавающий мусор? Он решил, что все же утонет. Самое большое количество воды, в которое он когда-либо погружался, было в ванной, а он в ней сидел. Сейчас вода доходила ему до лодыжек. Страх провалиться в какую-нибудь невидимую трещину, упасть и утонуть, заставил его передвигаться осторожно. Он старательно нащупывал пятками металл, хотя ноги все больше холодели. Ему показалось, что под решеткой лестничной площадки мелькнуло что-то серебристое, но он решил, что это или его отражение, или танец радужной пленки на воде. «Надеюсь, я не зря за тобой иду», — сказал он призраку ребенка, войдя в вестибюль. Он прислушался, дожидаясь ответа призрака, но тот больше не плакал. Свет за дверью уступил место темноте, и Соло достал из нагрудного кармана фонарик, включил его. Рябь на воде подхватила луч, сделала его ярче. Волны света заплясали на потолке, так чарующе и красиво, что Соло позабыл о ледяной воде. А может, ноги просто онемели и перестали ощущать холод. «Эй!» — крикнул он. Его голос откликнулся негромким эхом. Соло провел лучом по вестибюлю, из которого выходило 3 коридора. Два из них загибалось, чтобы сомкнуться за противоположной стороной лестницы. Он оказался на этаже, в спланированном форме колеса со ступицей и спицами. Соло рассмеялся. «В — велосипед!» Он вспомнил эту статью и понял, откуда знает слова «ступица» и «спица». Для него стало волшебным открытием, как древние слова обретали... Плач! На этот раз уже точно. Или у него действительно начались галлюцинации? Соло развернулся и направил луч в изогнутый коридор. Подождал. Еле слышно шептали мелкие волны, ударяясь о стену коридора. Соло пошел на этот звук, разгоняя лодыжками новые волны. Он словно парил над водой, потому что ноги окончательно немели. Здесь был жилой этаж. Но зачем кому-то обитать тут, на затапливаемом этаже? Он задержался возле общественной комнаты отдыха и разогнал фонариком темноту по углам. В центре стоял теннисный стол. По его стальным ножкам поднималась ржавчина, как будто спасаясь от воды. Ракетки все еще валялись на поцарапанном и гниющем зеленом столе. «Зеленый, как трава!» — подумал Соло. После книг наследия привычный мир стал выглядеть иначе. Что-то ткнулось ему в лодыжку. Соло вздрогнул. Подсветив фонариком, он увидел плавающую возле ног губчатую подушку. Он оттолкнул ее и побрел к следующей двери. Общественная кухня. Он сразу узнал ее по широким столам и множеству стульев. Большая часть стульев валялась на полу, наполовину в воде. В углу располагались две плиты и ряд стенных шкафчиков. Здесь было темно. Свет с лестницы сюда практически не просачивался. Соло подумал, что если у него в фонарике сядут батарейки, то выбираться обратно придется на ощупь. Надо было прихватить новый фонарик. Плач. Теперь уже громче. Рядом. Где-то в комнате. Соло повел фонариком, но не мог заглянуть во все углы одновременно. Шкафчики, столы. Кажется, движение. Он немного переместил луч обратно, и на одном из столов что-то шевельнулось. Метнулось вверх, царапнув когтями край открытого шкафчика над столом. Мелькнул пушистый хвост, и черная тень исчезла в темноте. 89. Кот! Живое существо, которого ему не надо бояться, которое не причинит ему вреда. Соло побрел через комнату. «Кис-кис-кис!» — позвал он, вспомнив, как подманивали соседи такое бесхвостое животное, жившее у кого-то неподалеку от старой квартиры. В шкафчике что-то загромыхало, дверца приоткрылась, потом громко захлопнулась. Он мог разглядеть лишь то, что находилось в пятне света от фонарика. По лодыжкам опять что-то скользнуло. Соло посветил вниз и увидел плавающий мусор. Послышались писк и всплеск. Пошарив лучом, он увидел клинообразные волны, расходившиеся за плывущим существом, которое он принял за крысу. Ему сразу расхотелось здесь находиться. Он вздрогнул от холода и потер руку свободной рукой. Кот шумно возился в шкафчике. «Держи, киска!» — сказал он уже с меньшим удовольствием. Сунув руку в нагрудный карман, он достал пищевую плитку и разорвал упаковку зубами. Откусив, он стал жевать, а остальное протянул к шкафчику. Бункер был мертв вот уже 12 лет. А сколько живут кошки? И как этот кот или кошка прожил так долго? И чем питался? Или это уже потомство старых котов? Его голые ноги скользнули почему-то под водой. В отраженном свете было трудно разглядеть, что это. Но тут над головой на миг показалась белая кость, и Соло понял, что у него под ногами чьи-то останки. Соло решил, что лучше считать это мусором. Он потянулся к шкафчику, откуда доносился шум, взялся за ручку и открыл дверцу. Из темноты послышалось шипение. Кот забился в угол, сдвигая банки и прогнившие коробки. Соло отломил кусочек плитки и положил его на полку. Подождал. В углу снова раздался писк. Волны с легким плеском натыкались на мебель. В шкафчике было тихо. Соло опустил фонарик, чтобы не пугать животное. В темноте показались два светящихся глаза. Целую вечность они, замерев, разглядывали Соло. И тот уже всерьез начал задумываться, не отвалятся ли у него от холода ноги. Глаза чуть приблизились и опустились. Теперь Соло разглядел, что это черный кот цвета мокрой тени, лоснящийся, как масло. Кусочек плитки захрустел. «Хороший котик!» — прошептал Соло, не обращая внимания на разбросанные под ногами кости. Он отломил еще кусочек плитки, протянул коту. Тот попятился. Соло положил ему еду на край полки, и на этот раз кот подошел быстрее. Следующий кусочек он взял у него из ладони. Он предложил ему последний, а когда кот приблизился, Соло попытался взять его. И это существо, от которого он не ожидал ничего плохого и хотел сделать другом, полоснуло его когтями по кисти. Соло завопил и одернул руку. Фонарь кувыркнулся в воздухе, а кот исчез с громким всплеском. Послышались виски шипения. Потом отчаянное барахтанье. Соло шарил в воде, отыскивая фонарик, который несколько секунд померцал, а потом оставил его в темноте. Он водил руками вслепую, наткнулся на твердый цилиндр, нащупал его узловатый конец, которым бедренная кость входит в тазовый сустав. Соло с отвращением отбросил кость. Ему попалось еще две, прежде чем он отыскал фонарик, безнадежно погасший. Он все равно сунул его в карман. Отчаянный плеск приближался. Руки у Соло горели. В свете падающего фонарика он разглядел на них кровь. А потом что-то уткнулось в ногу и полезло по ней, жаля коготками бедро. Чертов кот полз по нему, словно это была ножка стола. Соло подхватил беднягу, а заодно избавился и от когтей в ноге. Кот промок насквозь и на ощупь казался лишь чуть крупнее фонарика. Он дрожал и терся о сухие участки комбинезона, жалобно мяукая, а потом стал принюхиваться к нагрудному карману. Соло уложил животное в гнездышко из согнутой руки и достал из кармана еще одну плитку. В комнате было абсолютно темно. Он разорвал упаковку и поднес коту плитку. Лапки обхватили руку. Послышался хруст. Джимми улыбнулся и побрел туда, где предполагалось отыскать дверь, натыкаясь на мебель и старые кости. Он больше не был Соло. Девяносто. Бункер номер один. 2345 год. Жилище Дональда превратилось в пещеру, где словно кости валялись разбросанные заметки, а стены украшали тушки папок, и куда свежей охотничьей добычей доставлялись заказанные из архива все новые ящики с бумагами. Проходили недели, топот в коридорах постепенно стихал. Дональд жил в компании с призраками и медленно складывал из кусочков смысл того, что помогал строить. Он начал видеть всю картину, отстраняясь от уровня схемы чертежей, пока не обнажилась вся картина. Он кашлянул в розовую тряпку и продолжил изучение последней находки — карты, на которую он однажды уже наткнулся в арсенале. На ней от всех бункеров отходили линии, пересекающиеся в одной точке. Это была одна из многих оставшихся загадок. На документе стояла метка «Семя», но никакой другой информации о нем он найти не смог. Дональд вспомнил, что ему шептала Анна. Она пыталась сказать, записку в почтовом ящике Турмана она оставила для него. Сейчас это было так очевидно. Ее, женщину, никогда бы не разбудили, а она нуждалась в нем, в его помощи. Дональд представил, как она во время какой-то недавней смены складывает все эти кусочки воедино, одинокая и напуганная, боящаяся собственного отца. Ей не к кому было обратиться за поддержкой, поэтому ей пришлось отстранить отца от власти, довериться Дональду во второй раз заменить им другого человека и оставить записку с просьбой разбудить ее. А что он вместо этого сделал? В дверь постучали. «Кто там?» — спросил Дональд, не узнав собственный голос. Дверь приоткрылась. «Рен, сэр, нам позвонили из 18-го, стажер готов». «Минутку!» Дональд кашлянул в платок. Он медленно встал и вошел в ванную, переступив через два подноса с грязными тарелками. Помочился, умылся и уставился на себя в зеркале. Ухватившись за край раковины, он скорчил гримасу своему отражению, этому взлохмаченному мужчине с пробивающейся бородкой. Он выглядел наполовину психом, и все же ему пока доверяли, и это делало их более сумасшедшими, чем он. Дональд улыбнулся, заметил желтеющие зубы и подумал о долгой истории безумцев, которые оставались у власти просто потому, что никто их власть не оспаривал. Скрипнула дверь. Рен заглянул в комнату. «Уже иду!» Он прошелся прямо по отчетам, оставив на папках цепочку следов и кровавый отпечаток ладони на краю раковины. «Там сейчас вызывают стажера!» — сообщил ему Рен из коридора. «Хотите освежиться?» «Нет, я в порядке». Он постоял в дверях, стараясь вспомнить, для чего устраивается это собрание. Ритуал посвящения. Он подумал, что такое мог провести и Гейбл. «Почему я опять понадобился? Разве это не смог бы сделать начальник смены?» Дональд вспомнил, как проводил такой ритуал в свою первую смену. Рен сунул что-то в рот, прожевал, покачал головой. «Знаете, хотя вы и очень много читаете у себя, вам не помешало бы освежить в памяти и правила. Похоже, они немного изменились с тех пор, как вы читали их в последний раз. Ритуал проводит вышестоящее лицо смены. При обычных обстоятельствах это был бы я. Но поскольку меня разбудили, то это я». Дональд закрыл дверь. Они пошли по коридору. «Правильно, с каждой сменой начальники смен делают все меньше и меньше. Были некоторые проблемы, но я посижу там с вами, помогу соблюсти сценарий. Да, вы еще спрашивали, когда у пилотов закончится смена. Последнего как раз сейчас укладывают спать. Они там приводили все в порядок». Услышав это, Дональд оживился. «Наконец-то! Как раз то, чего он ждал». «Значит, арсенал пуст?» — спросил он, не в силах скрыть восторг. «Да, сэр, распоряжения о полетах больше нет. Я знаю, что вы с самого начала не хотели подвергать их риску». «Да, конечно». Дональд махнул рукой, когда они свернули за угол. «Ограничьте доступ в арсенал, когда он освободится. Для всех, кроме меня». Рен замедлил шаг. «Только вы, сэр?» «Да, до конца моей смены». В холле они прошли мимо Гейбла, который нес в руках сразу три чашки кофе. Гейбл улыбнулся и кивнул. Дональд вспомнил, как посылал за кофе для других, когда был начальником смены. Теперь начальник смены почти только этим и занимался. Дональд невольно подумал, что в этом отчасти виновата и его первая смена. «Вы ведь знаете его историю?» — спросил Рен, понизив голос. Потом снова кинул что-то в рот и прожевал. Дональд обернулся. «Чью? Гейбла?» «Да, еще пару смен назад он был оперативником. Сломался. Попытался отправить себя в заморозку. Дежурный врач той смены уговорил его перейти на другую работу. Полегче. Мы теряем слишком много людей, и смены начинают отчасти перекрываться». Рен помолчал и откусил еще кусочек. Запах был знакомый. Рен заметил, что Дональд присматривается, и что-то протянул ему. «Рогалик, хотите? Их только что испекли». Дональд уже понял это по запаху. Рен оторвал ему кусок. Он был еще теплым. «Я и не знал, что кто-то умеет их печь», — заметил Дональд, отправляя в рот кусочек рогалика. «На смену недавно заступил новый шеф. Он экспериментирует со всем подряд. Он...» Остальное Дональд не услышал, погрузившись в воспоминания. Прохладный день в Вашингтоне. Элен приехала к нему из саванны, прихватив собаку. Они обошли вокруг мемориала Линкольна. Вишням предстояло зацвести только через неделю. Но в ветвях тут и там уже мелькали цветные пятнышки. Они зашли купить свежих рогаликов, еще теплых. «Прекратите это!» — велел Дональд. указывая на остатки рогалика в руке Эрена. «Сэр?» Они уже почти подошли к началу коридора, ведущего в комнату связи. «Я не хочу, чтобы этот шеф больше экспериментировал. Велите ему придерживаться обычного меню». Похоже, его слова озадачили Эрена, но, помолчав, он кивнул. «Да, сэр?» «Ничего хорошего из этого выйти не может», — пояснил Дональд. И пока Эрен соглашался, на этот раз более энергично, Дональд осознал, что начал мыслить подобно тем, кого ненавидел. На лице Эрена отразилось разочарование, и у Дональда внезапно появилось желание взять свои слова обратно, схватить Эрена за плечи и спросить, какого черта они тут наводят уныние и тоску. Конечно же, они должны есть то, что пробуждает воспоминания, и говорить об ушедших днях. Но он промолчал, и они тихо пошли дальше, ощущая неловкость. «Немало руководителей смен когда-то были оперативниками», сказал через некоторое время Рен, возвращая разговор Гейблу. «Знаете, я и сам первые две смены служил офицером связи. А тот, кого я сменил, начальник предыдущей смены, прежде был медиком». «Так вы не психолог?» Рен рассмеялся, и Дональд подумал о Викторе, который вышиб себе мозги. «Этот бункер не простоит вечно». В центре холла он увидел потрескавшиеся плитки. Плитки, которым не было замены. Те, что по краям находились в гораздо лучшем состоянии. Возле комнаты связи он остановился и оценил износ этого места, которому исполнилось уже несколько веков. На стенах виднелись потертости на уровне локтей и плеч. По всему бункеру на полах множеством ног протирались дорожки. Износ помещений, как и людей, не был равномерным. «Вы в порядке, сэр?» Дональд поднял руку. Он знал, что его ждут в комнате связи. Но думал он о том, как архитектор закладывает в здание запас прочности. Используются определенные расчеты, усредняющие нагрузки и износ по всему сооружению, позволяя каждой балке и заклепке нести свою долю нагрузки. В результате здание способно выдержать натиск урагана или землетрясения, да еще с большим запасом прочности. Но реальной нагрузкой становились вовсе не ураганы, имитируемые на компьютерах. В эти расчеты были заложены грохочущие стальные прутья и бетонные балки, и там, где они ударяли, это было равносильно падению бомбы. И подобно тому, как центр холла выдерживал повышенную нагрузку, некоторые люди будут на смене даже в худшие времена. «Полагаю, нас ждут, сэр?» Дональд перевел взгляд с потертых стен на Эрена, молодого мужчину с ясными глазами, от которого пахло рогаликами, без седины в волосах и с чуть приподнятыми уголками рта, слабой улыбкой, подобной шраму надежды. «Конечно!» Он пропустил Эрена вперед и вошел следом в комнату связи. 91. Пока Дональд освежал в памяти сценарий ритуала, Рен плюхнулся на соседний стул и надел гарнитуру. Компьютер замаскирует их голоса, сделает бесцветными и одинаковыми. Начальникам бункеров не полагалось знать, когда один человек сдавал смену, а другой его заменял. Для них это всегда был один и тот же голос, один и тот же человек. Оператор смены поднял кружку и сделал глоток. Дональд увидел, что на ней выведено маркером «Мы номер один». Что подразумевал тот, кто это написал? Бункер? Оператор оставил кружку и повертел пальцем. Это был знак для Дональда. Пора начинать. Дональд прикрыл микрофон и кашлянул. Он слышал, как на другом конце линии кто-то говорит. Голос пробивался в соседней гарнитуре. Первую часть беседы следовало вести по сценарию. Большую его часть Дональд помнил. Рен отвернулся и с виноватым видом доел рогалик. Когда оператор показал им поднятый большой палец, Рен жестом просигналил Дональду, чтобы тот начинал. Но Дональд мог думать лишь о том, чтобы поскорее с этим покончить и спуститься в опустевший арсенал. «Имя!» — произнес он в микрофон. «Лукас Кайл!» — услышал он в ответ. Дональд всмотрелся в кривые, выводимые на экран датчиками, встроенными в наушники Кайла. Ему было жаль этого человека. Тому предстояло в будущем возглавить бункер с очень низким рейтингом. Безнадега. А он тут сидит и совершает какие-то ритуальные телодвижения. «Ты был стажером в IT?» «Да, сэр», — услышал он после паузы. У парня повысилась температура. Дональд увидел это на дисплее. Операторы РН сравнивали наблюдения и тыкали во что-то пальцами. Дональд взглянул на сценарий. Там шли простые вопросы, на которые любой знал ответы. «Какова твоя главная обязанность перед бункером?» — прочел он вслух. «Обеспечивать соблюдение правил?» Рен поднял руку, когда некоторые линии на дисплее превратились в пики. Когда они сгладились, он дал Дональду знак продолжать. «Что следует защищать превыше всего?» Даже несмотря на помощь компьютера, Дональд старался говорить ровно. На одной из линий появился печок. Мысли Дональда уплыли к новости о том, что пилоты ушли из пространства, которое он считал принадлежащим ему. Он завершит ритуал и заведет свой будильник. Уже сегодня. Сегодня. «Жизнь и наследие?» Дональд отвлекся и не сразу отыскал следующую строчку. «Что требуется для защиты того, что нам так дорого?» «Требуются жертвы», — ответил стажер после краткой паузы. Оператор подал Дональду и Рену сигнал, что все в порядке. С формальной частью покончено. Время приступить к главному, отойти от сценария. Дональд не мог сообразить, что сказать, и кивнул Рену, надеясь, что тот примет эстафету. И Рен на секунду прикрыл микрофон, как будто собирался возразить, но пожал плечами. «Много ли времени ты провел в лаборатории, где делают комбинезоны?» — спросил он, всматриваясь в монитор перед собой. «Немного, сэр. Бернард, мой босс, он хочет запланировать для меня время в лаборатории после, ну, вы понимаете?» «Да, знаю», — Рен кивнул. «Как продвигается решение той проблемы на ваших нижних этажах?» «Ну, меня держат лишь в курсе общих новостей. Они неплохие». Дональд услышал, как стажер прочистил горло. «В смысле, что дело движется и вскоре будет завершено?» Долгая пауза, глубокое дыхание, волны на дисплее сглаживались. Рен взглянул на Дональда. Оператор подал им знак продолжать. У Дональда был вопрос, навеянный его собственными сожалениями. «Сделал бы ты что-либо иначе, Лукас, с самого начала?» На мониторах появились красные пики, и Дональд ощутил, что и ему становится жарко. Возможно, он задал слишком провокационный вопрос. «Нет, сэр», — ответил молодой стажер. «Все было сделано в соответствии с правилами, сэр. Все под контролем». Главный оператор протянул руку к пульту и отключил у всех микрофоны. «Датчики дают пограничные показания», — сообщил он. «У него нервы на пределе. Можете еще слегка на него надавить?» Рен кивнул. Оператор рядом с ним пожал плечами и глотнул из кружки. «Но сперва успокойте его», — сказал главный. Рен повернулся к Дональду. «Поздравьте его, а затем, если получится, подогрейте ему эмоции, выровняйте его, затем подрегулируйте». Дональд замер. Все выглядело таким неестественным. Сплошные манипуляции. Он с трудом сглотнул. Включили микрофоны. «Теперь ты следующий в командной цепочке по управлению 18-м бункером», — произнес он, опечаленный тем, на что обрекает этого беднягу. «Спасибо, сэр!» Судя по голосу, бывший стажер испытал облегчение. Волны на дисплее сгладились, словно наткнулись на причал. Теперь Дональд искал какой-нибудь способ надавить на парня, смутить его. Главный махал Дональду, но от этого идеи в голове не прибавлялось. Дональд взглянул на схему бункеров, висящую на стене. Он встал, натянул провод и долго смотрел на несколько вычеркнутых кружков. Один из них значился под номером 12. Дональд представил серьезность той ответственности, которую только что принял на себя тот парень, и что подразумевала его работа, и сколько людей уже умерли из-за того, что их лидеры их подвели. «Знаешь, в чем заключается худшая часть моей работы?» — спросил Дональд, ощущая на себе взгляды всех, кто здесь находился. Мысленно он уже вернулся в свою первую смену и проводил инициацию другого парня. И в ту же смену он отключил бункер. «В чем, сэр?» «Стоять здесь, смотреть на значок бункера на карте, а потом перечеркивать его красным крестом. Можешь представить, что я при этом чувствую?» «Не могу, сэр!» Дональд кивнул, признательный за честный ответ. Он вспомнил, что чувствовал, глядя, как люди выбегают из 12-го и умирают. Он моргнул, избавляясь от набежавших слез. «Примерно то же, что и родитель, потерявший 1000 детей одновременно!» Пауза растянулась на несколько секунд. Оператор и главный уставились в мониторы, высматривая признаки эмоциональной слабины. Рен наблюдал за Дональдом. «Тебе придется быть жестоким со своими детьми, чтобы не потерять их», — сказал Дональд. «Да, сэр». Волны запульсировали легким прибоем. Главный показал Дональду поднятые большие пальцы. Он увидел достаточно. Парень выдержал проверку, и теперь ритуал действительно завершился. «Добро пожаловать в операцию 50 мирового порядка, Лукас Кайл», — зачитал Рэн по сценарию, сменяя Дональда. «А теперь, если у тебя есть вопрос другой, я могу на них ответить, но коротко». Дональд вспомнил этот ритуал. Он в нем участвовал. Ощутив внезапную усталость, он откинулся на спинку. «Только один, сэр. Мне говорили, что это не важно. Я понимаю, почему так. Но я считаю, что знание облегчит мне работу». Пауза. «Если...» Новый красный пик на экране. «Как все это началось?» Дональд затаил дыхание и обвел взглядом комнату. Но все смотрели на мониторы. Можно было подумать, что годился любой ответ. Дональд опередил Рена. «Насколько сильно ты хочешь это знать?» — спросил он. Парень глубоко вздохнул. «Это не очень важно, но я был бы признателен за понимание того, чего мы достигли и что пережили. Думаю, это даст мне... даст нам цель, понимаете?» «Причина и есть цель», — ответил Дональд. Именно это он и начал узнавать из своих поисков истины. «Но прежде чем ответить, я хотел бы услышать, что ты думаешь?» Кажется, парень сглотнул. «Что я думаю?» — переспросил Лукас. «Идея есть у каждого. Или ты намекаешь, что у тебя их нет?» «Думаю, это было нечто такое, чье приближение мы увидели». Ответ Дональда впечатлил. У него возникло ощущение, что парень знает ответ и лишь хочет услышать подтверждение. «Это одна вероятность», — согласился он. «Представь вот что». Он помолчал, чтобы лучше сформулировать. «Что если я скажу, что во всем мире было только 50 бункеров, и что мы здесь находимся в бесконечно малом уголке этого мира?» Глядя на монитор, Дональд практически видел, как парень размышляет. Волны его показаний изменились, как мозговая версия сердцебиения. «Тогда я отвечу, что мы были единственными!» Всплеск на мониторе. «Скажу, что мы были единственными, кто знал!» «Очень хорошо! И почему могла возникнуть такая ситуация?» Дональд пожалел, что нельзя записать пляшущие на экране линии. Его успокаивало наблюдение за тем, как другой человек цепляется за тающее здравомыслие, за свои исчезающие сомнения. «Потому что... причина не в том, что мы знали», — ответил Лукас, слегка задыхаясь, — «а в том, что это сделали мы». «Да», — подтвердил Дональд, — «и теперь ты знаешь». Рен прикрыл рукой микрофон Дональда. «Мы узнали более чем достаточно. Парень годен». Дональд кивнул. «Наше время истекло, Лукас Кайл. Поздравляю с назначением». «Спасибо». «Да, и вот еще что, Лукас», — добавил Дональд, вспомнив о пристрастии парня смотреть на звезды, мечтать, наполнять себя опасной надеждой. «Да, сэр, советую в будущем сосредоточиться на том, что у тебя под ногами. Завязывай с этими гляделками на звезды. Хорошо, сынок? Мы знаем, где находится большинство из них». Девяносто два. Бункер номер 17. 2327 год. Год 16. Джимми не очень понимал, как такая алгебра работает, но чтобы накормить двоих, трудиться пришлось не вдвое больше, а еще больше. И все же эти дополнительные усилия его почти не обременяли. Скорее всего, ему очень понравилось заботиться о живом существе рядом с собой. С удовлетворением глядя, как кот ест и растет, он и сам начал получать больше удовольствия от еды и чаще делать вылазки наружу. Но начало их отношений было нелегким. Спасенный кот оказался норовистым. Джимми вытерся полотенцем, раздобытым двумя этажами выше, а когда потом стал вытирать кота, тот едва не взбесился. Создавалось впечатление, что это ему одновременно и нравится, и не нравится. Он то блаженно перекатывался, то царапал когтями руки. Высохнув, кот оказался вдвое объемистее своей мокрой версии, но так и остался жалким и голодным. Джимми отыскал под матрасом банку с бобами. Та была не очень ржавая. Он вскрыл ее отверткой и стал по одному скармливать коту скользкие бобы, пока у него согревались ноги. Их все время покалывало, как током. Перекусив бобами, кот обрел привычку ходить за ним по пятам, чтобы сразу видеть, если Джимми найдет что-то еще. Это делало поиски еды развлечением, а не бесконечной войной с собственным бурчащим желудком. Но развлечение развлечением, а потрудиться пришлось много. Они направились вверх по лестнице. Он снова в ботинках, а кот на бесшумных лапках, то чуть отставая, то забегая вперед. Джимми быстро понял, что чувство равновесия у кота превосходное. В первые несколько раз, когда он увидел, как кот трется о наружные столбики перил, иногда даже лавируя между ними, у него чуть не случился сердечный приступ. Это выглядело так, будто коту хочется умереть, или он просто не понимает, чем для него обернется падение. Но вскоре Джимми научился доверять коту, а тот доверять ему. И в ту первую ночь, когда он лежал под брезентом на нижней ферме, прислушиваясь к гудению насосов, пощелкиванию то включающихся, то отключающихся ламп и прочим звукам, которые он поначалу принял за чьи-то крадущиеся шаги, кот пролез под рукой, пристроился к животу возле согнутых ног и заурчал, как насос с разболтанными креплениями. «Тебе было одиноко?» «Да!» — прошептал Джимми. Вскоре ему стало неудобно так лежать, но менять позу он не хотел. Шею немного свело, но зато где-то внутри постепенно растаяло другое напряжение, о котором он даже не знал, пока оно не исчезло. «Я тоже был одинок!» — тихо поведал он коту, восхищенный тем, насколько больше он стал говорить, когда рядом появилось животное. Так было намного лучше, чем разговаривать с призраком и притворяться, что это человек. «Это хорошее имя!» — прошептал Джимми. Он не знал, как называют котов, но имя Тень ему подойдет. Подобно тени, в которой он его нашел, кот стал еще одним пятнышком тени, следующим за Джимми по пятам. И в ту ночь, много лет назад, они заснули где-то на ферме, среди пощелкивающих насосов, капающей воды, жужжащих насекомых и более странных звуков, которые Джимми предпочел не называть. С тех пор прошло несколько лет. Теперь кошачья шерсть и усы торчали среди корешков книг наследия. Джимми подстригал бороду, одновременно читая о змеях. Сжав прядку волос, он отвел ее от подбородка и с хрустом срезал тупыми ножницами. Большую часть он бросил в пустую жестянку, но короткие обрезки просыпались на странице, усеяв ее сбежавшими знаками препинания, смешанными с кошачьей шерстью. Кот при этом бродил туда-сюда под руками, выгибая спину и расхаживая по предложениям. «Я ведь читаю!» — пожаловался Джимми. Но все же он отложил ножницы и покорно погладил друга от шеи до хвоста, а тень прижимался спиной к его ладони. Мяукнув, кот что-то проворчал, намекая, какой он бедный и несчастный, и потребовал еще. Коготочки сжались в кулачки и проткнули фото змеи, и Джимми отправил кота на пол. Тень улегся на спину, подняв лапы и внимательно наблюдая за Джимми. Это была ловушка. Джимми дозволялось гладить коту живот лишь секунду-другую, после чего тень вдруг решал, что это ему совсем не нравится, и нападал на руку. Джимми все еще не очень хорошо понимал кошачье поведение, но статью о кошках перечитал раз 10. Тогда-то он с горечью узнал, что кошки живут меньше, чем люди. Он старался не думать о том дне, о дне, когда он опять станет соло, потому что ему очень хотелось оставаться Джимми, ведь Джимми гораздо больше разговаривал, а соло в голову лезли всякие дурацкие мысли. Он смотрел вниз через перила, плевал в глубину и наблюдал, как трепещущий плевок разрывает на капли от безумной скорости падения. «Тебе скучно?» — спросил Джимми. Тень ответил ему скучающим взглядом. Похожим взглядом он давал понять, что проголодался. «Хочешь погуляться?» Уши кота дернулись. Ответ был достаточно ясен. Джимми решил снова проверить, что делается на самом верху. С тех пор, как погас свет, он был там всего раз и то лишь заглянул совсем ненадолго. Если где в бункере еще и остался исправный консервный нож, так это там. И он забудет о ржавых отвертках и порезах, о края грубо вскрытых банок. Они вышли после полудня, немного передохнув в пути на ферме. Когда они добрались до кафе, там царила полная тишина. Туда еще пробивались отсветы зеленых ламп с лестницы. Последние ступеньки. Тень пробежал впереди. Ему, как всегда, не терпелось. Джимми сразу отправился на кухню и обнаружил, что ее разгромили и обчистили. «Кто забрал все открывалки?» — спросил он кота. Но кота не оказалось рядом. Он подбежал к дальней стене, и вид у него был возбужденный. Джимми прошелся вдоль раздаточного прилавка, отыскал вилки и стал их перебирать, чтобы заменить свою старую. И тут услышал мяуканье. Посмотрев через широкий зал кафе, он увидел, что тень трется о закрытую дверь. «Веди себя потише!» — велел он коту. Неужели кот не понимает, что лишь навлечет неприятности, поднимая такой шум? Но тень его не слушал. Он мяукал и мяукал, царапал дверь и становился на задние лапы, пока Джимми не сдался. Он преодолел лабиринт опрокинутых стульев и покосившихся столов и подошел к коту, решив выяснить, из-за чего тот разволновался. — Там еда? — спросил он. Тень так себя вел почти всегда лишь из-за еды. Кота тянуло ко всему съедобному, как магнитом, что Джимми в конечном итоге счел очень удобным. Подойдя к двери, он увидел на ручке остатки веревочной петли. Сама веревка за годы превратилась в труху. Повернув ручку, Джимми обнаружил, что дверь не заперта, и приоткрыл ее. В комнате за ней оказалось темно. Джимми полез в карман за фонариком, а тень уже юркнул в дверь, взмахнув хвостом. Испуганное шипение раздалось в тот момент, когда Джимми включил фонарик. Он замер на пороге, когда конус света упал на лицо, смотрящее на него открытыми и безжизненными глазами. Наваленные за дверью тела зашевелились, и по ноге Джимми шлепнула рука. Он завопил и отпрянул. Легнув бледную и вялую руку, он позвал кота. Тот с воплем рванулся наружу. Шерсть у него стояла дыбом. Джимми ощутил во рту металлический привкус. Адреналин хлынул в кровь. Джимми бросился закрывать дверь. Приподняв вялую руку мертвеца, он затолкал ее обратно. Рукав от прикосновения рассыпался, но плоть под ним была на ощупь невредимой и упругой. Последнее, что он увидел за дверью — открытые рты и скрюченные пальцы. Гора тел, на вид совершенно целых, словно люди только что умерли и застыли там, где они наползали друг на друга, протягивая руки к двери. Захлопнув створку, Джимми немедленно принялся стаскивать к ней столы и стулья. Он соорудил из них огромную кучу, ругаясь, пока тень кружил вокруг. «Гадость! Гадость!» — сказал он коту со все еще вздыбленной шерстью. Осмотрев баррикаду напротив кучи мертвецов, он понадеялся, что она свое дело сделает и что он не впустил слишком много призраков. С ручки все еще свисали остатки старой веревки, и Джимми мысленно поблагодарил того, кто не дал этим людям выбраться. «Пошли!» — сказал он коту. Тень потерся об его ногу, успокаиваясь. На погасшем экране смотреть было не на что. Еды или чего-то полезного он не нашел. И Джимми решил, что нагляделся уже достаточно. У него внезапно родилось чувство, что весь первый этаж доверху набит мертвецами. 93. Кроме нюха на еду, у тени был нюх на неприятности и талант их создавать. Как-то под утро Джимми проснулся от какого-то жуткого звука. Из коридора слышалось жалобное шипение. Не успев окончательно проснуться, он поднялся по лесенке и обнаружил кота, застрявшего под верхней ступенькой. Он не знал, как кот туда попал, а кот не понимал, как спуститься. Джимми приподнял и отодвинул люк. Кот вцепился когтями в металлическую сетку за лестницей, упираясь спиной в ступеньку, и выбрался наверх. Через два утра такое повторилось, и Джимми решил держать крышку люка поднятой постоянно. Ему надоело открывать и закрывать люк, уходя и возвращаясь. А тени нравилось бродить по серверной, когда ему вздумается. В бункере уже давно не было междоусобиц, и большая стальная дверь все еще подмигивала красной лампочкой. Серверы коту нравились. Очень часто Джимми находил его на сервере номер 40, корпус которого так нагревался, что Джимми едва мог к нему прикоснуться. Но тень не возражал. Он или спал на нем, или поглядывал сверху на далекий пол, высматривая насекомых, на которых охотился. Иногда Джимми находил его в углу, где когда-то лежало тело убитого им давным-давно мужчины. Коту нравилось обнюхивать пятна ржавчины и касаться решетки языком. Ради такой свободы люк оставался открытым. Именно из-за этого плохие люди и пробрались внутрь, когда надолго отключилось электричество. И Джимми, проснувшись однажды утром, увидел склонившегося над ним человека. Отключение электричества разбудило его посреди ночи. Отгоняя призраков, Джимми спал при включенном свете. Ему даже нравилось, что в динамиках рации негромко шуршит статика. Это заглушало перешептывание призраков. Когда после громкого хлопка обрушились тишина и мрак, Джимми резко проснулся и отыскал фонарик, наступив при этом коту на хвост. Он стал ждать, когда включатся лампы, но они так и не включились. Слишком уставший для размышлений о том, что делать дальше, он снова лег спать, обхватив фонарик. Тень настороженно устроился возле его головы. Позднее его разбудил шум. Кто-то спускался по лестнице. Джимми смутно осознал, в комнате кто-то есть. У него часто возникало такое ощущение. Но сейчас чужое присутствие изменило тишину и даже звук его дыхания. Открыв глаза, он увидел, что на него светит фонарик, а в ногах его постели стоит мужчина. Джимми завопил, и мужчина бросился на него, словно желая заглушить его крик. На бородатом лице блеснул оскал желтоватых зубов, попавших в луч света, а потом мелькнул кусок трубы. Плечо Джимми вспыхнуло болью. Мужчина отпрянул, чтобы снова ударить его отрезком трубы. Джимми взметнул руки, защищая голову. Труба попала по запястью. Возле головы послышались вопли шипения, и в темноту метнулся черный силуэт. Незнакомец заорал и выронил фонарик. Тот упал на постель. Джимми выполз из нее, все еще не в состоянии осознать, что в его доме кто-то есть. Годы страха мгновенно обрели реальность. Он ослабил меры предосторожности, часто выходил. «Сам виноват», — подумал он, отползая в сторону на четвереньках. Тень пронзительно завопил, примерно так, когда ему наступали на хвост. Тут же послышался вскрик от боли. К охватившему Джимми страху стал примешиваться гнев. Он пополз в угол, наткнулся на стол, протянул руку туда, где должна стоять. Его пальцы сомкнулись на винтовке. Он уже несколько лет из нее не стрелял, даже не помнил, заряжена ли она. Но если придется, ей можно будет и отбиваться, как дубиной. Он поднял винтовку к плечу, повел стволом в полной темноте. Кот завопил снова. Послышался глухой звук. Тельце ударилось обо что-то твердое. Джимми не был в состоянии ни вздохнуть, ни сглотнуть. Разглядеть он тоже ничего не мог, хотя валяющийся на постели фонарики отбрасывал тусклый свет. Он повернул ствол на пятно темноты, которое вроде бы двигалось, и нажал на спусковой крючок. Из дула вырвалась ослепительная вспышка. От грохота комнатушка содрогнулась. Вспышка на миг высветила поворачивающегося к нему человека. Он снова отчаянно выстрелил и на мгновение разглядел незнакомца, вторгшегося в его пространство, худого мужчину с длинной бородой и белыми глазами. Теперь Джимми точно знал, где он, и третий выстрел попал в цель. Его грохот сменился криками, наполнившими темноту, но четвертый выстрел положил конец и им. Глаза кота светились под столом. Он осторожно разглядывал Джимми и его новый фонарик. «Ты цел?» — спросил Джимми. Кот моргнул. «Оставайся здесь!» — прошептал Джимми. Зажав фонарик между щекой и плечом, он проверил обойму в винтовке. Перед уходом он толкнул локтем человека, истекающего кровью. Джимми ощутил странное оцепенение, видя, что там кто-то лежит, пусть даже мертвый. Подкрадываясь к лестнице, он напряженно прислушивался, не приближаются ли другие незваные гости. Он подумал, что отключение электричества и это нападение — не совпадение. Кто-то сумел открыть дверь. Они или подобрали код, или вырвали из сети предохранитель. Ему оставалось лишь надеяться, что тот мужчина проделал это в одиночку. Он не узнал его, но ведь прошло много лет. Бороды становились длинными и сидели. Серебристый комбинезон намекал на человека, теоретически знавшего, как попасть в серверную. А боль в плече и запястье подсказывала, что он не стал бы его другом. На лестнице никого не было. Джимми повесил винтовку на плечо и погасил фонарик, чтобы его никто не увидел. Пальцы бесшумно сжимали металлические ступеньки перекладины. Он уже наполовину поднялся, когда услышал, как кот, постукивая коготками, пробирается наверх между лестницей и стеной. Джимми шикнул на кота, чтобы тот сидел на месте, но тень обогнал его и выбрался наружу. Поднявшись, Джимми снял винтовку и взял ее одной рукой. Другой он прижал фонарик к животу и включил его. Чуть отодвигая его от живота, он слегка подсвечивал себе под ноги, пробираясь между серверами. Впереди послышался какой-то шум. Джимми не смог понять, то ли это был кот, то ли кто-то другой. Джимми замер, потом медленно пошел дальше. Ему показалось, что он целую вечность пересекал большую комнату с темными машинами. Было слышно, что они и сейчас гудят и пощелкивают, испуская тепло. Но когда он подошел ко входу, панель больше не подмигивала ему сторожевым огоньком, а за полуоткрытой дверью царила пустота. За ней послышался шорох одежды. Кто-то перемещался. Джимми погасил фонарик и упер в плечо приклад, чувствуя во рту вкус страха. Ему хотелось крикнуть тем людям, чтобы они оставили его в покое. Хотелось сказать, что он сотворил со всеми, кто сюда проникал. Хотелось бросить винтовку, кричать и умолять, чтобы ему никогда не пришлось делать такое снова. Он высунул голову за дверь и напряженно всмотрелся в темноту, надеясь, что его не заметят. Во тьме было слышно лишь дыхание двух людей. «Хэнк!» — прошептал кто-то. Джимми развернулся и нажал на спусковой крючок. «Вспышка!» Приклад легнул его в плечо. Джимми отступил в серверную, ожидая услышать крики и топот. Он ждал их долго. Что-то коснулось его ноги, и он завопил сам. Но это оказался кот. Он потерся о него и заурчал. Рискнув включить фонарик, он выглянул наружу и подсветил. Неподалеку кто-то лежал на спине. «Оставьте меня в покое!» — рявкнул он призраком и тем, кто был более осязаем. Ему не отозвалось даже эхо. Джимми посмотрел на лежащего и обнаружил, что это женщина. Хорошо, что ее глаза были закрыты. Мужчина и женщина пришли за его едой, пришли украсть у него. Это его разозлило, а когда он разглядел ее разбухший живот, то разгневался еще больше. Он понял, что они пришли убить его не только из-за еды. Джимми отыскал сетевой предохранитель, который отключили плохие люди, и сумел включить электричество, но дверь запереть не смог. Два дня возни с проводами, торчащими из раскрученной клавиатурной панели, окончились неудачей. Теперь спокойный сон оказался невозможен, даже если решетка была на месте. Тень по ночам забирался наверх по лестнице и мяукал, а так делать не следовало. Поэтому Джимми решил, что им надо уйти. И это предоставило отличный повод заняться одним из любимых дел. Они с котом отправились на рыбалку. Они сидели на самой нижней из сухих лестничных площадок, и Джимми смотрел, как внизу мелькают серебристые рыбины, проплывая между ступенями затопленной лестницы. Черный хвост тени рубил воздух. Лапы обхватывали край тронутой ржавчиной стальной решетки, усы топорщились. Но, несмотря на все волнения кота, поплавок оставался неподвижен. «Сегодня не голодные», — сказал Джимми. Он просвистел рыбацкую мелодию, чтобы рыба лучше ловилась. Кот уставился на него с видом критика с непроницаемым лицом. В животе у Джимми забурчало. «Я не про нас говорил», — пояснил он коту. — Мы-то очень даже голодные. Я про рыбу. Джимми проголодался все утро, копая червей. Их было нелегко отыскать среди буйно разросшейся зелени на фермах. Когда осветили лампы, было очень жарко. Но эта работа прогоняла мысли о людях, которых он убил. Он был настолько поглощен этим занятием и перспективой целый день провести на рыбалке, что, орудуя лопатой, даже не съел ничего из овощей, до которых было только руку протянуть. Рыбалка всегда означала чертовски много работы. Чтобы ловить рыбу, сперва требовалось найти червей. Как-то раз Джимми задумался, если уж рыбы так любят червей, то почему бы им с котом не избавиться от хлопот с рыбалкой и просто не есть червей? Но когда он предложил коту червя, тот взглянул на Джимми, как на психа. «Я не сумасшедший!» — заверил он кота. Джимми поймал себя на том, что настаивает на этом все чаще. Пока он объяснял, что это рыбы сегодня не голодные, тень вернулся к наблюдению за мелькающими внизу силуэтами. Джимми последовал его примеру. Рыбы напоминали ему разлитую ртуть из термометра, разбитого несколько лет назад. Они все время меняли направление и плавали очень быстро. Он взял удочку, поднял поплавок из воды и проверил крючок. Червяк был на месте. Это хорошо. У него осталось всего несколько, а до ближайшей земли надо подниматься на дюжину этажей. Он опустил леску обратно. Поплавок, сделанный из мячика для настольного тенниса, коснулся воды. Про рыбалку он узнал из наследия, выяснил, как вязать узлы, закреплять поплавок и грузило, какой наживкой пользоваться. Все эти инструкции ему очень пригодились. Создавалось впечатление, что те, кто писал эти книги, откуда-то знали, что когда-нибудь их сведения будут важны. Разглядывая рыб, он гадал, как они попали в воду. Бассейны, где когда-то разводили рыбу, находились несколькими этажами выше, а сейчас рыбы в них не было. Джимми проверил. Он обнаружил лишь водоросли, которые ужасно выглядели, зато делали воду в бассейнах очень хорошей на вкус. Он нашел возле бассейнов чашки, кувшины и даже начало шланга для подачи воды на другие этажи, остатки чьего-то проекта, заброшенного годы назад. Может, рыбу попросту выбросили через перила? Впрочем, неважно, как это произошло, он был рад, что рыба тут есть. Рыбин осталось около десятка. Они размножались медленнее, чем он их ловил. А тех, что остались, поймать стало труднее всего. Они-то видели, что происходило с другими. Они были как Джимми в те ранние дни, когда люди поднимались по лестнице навстречу смерти. Рыбы знали, как знала его мать, что в ту сторону идти нельзя. Поэтому они откусывали кусочки червяка, пока не съедали его совсем, но иногда не могли сдержаться. Входили во вкус и заглатывали червяка целиком. И тогда Джимми выдергивал их из воды, трепещущих и танцующих, и они бились на ржавой решетке, пока Джимми не удавалось ухватить их скользкие тельца, чтобы извлечь крючок. Но сперва требовалось ждать. Поплавок застыл на подернутой радужной пленкой воде. Тень нетерпеливо мяукнул. «Ты бы уж помолчал», — заметил Джимми. «Два года назад ты вкуса рыбы не знал». Кот улегся на живот и царапнул воздух между площадкой и водой, словно говоря: «Да я их всю жизнь ловил». «Не сомневаюсь», — сказал Джимми, закатив глаза. Он посмотрел на воду. Та заметно поднялась с тех пор, как он спустился сюда в первый раз. Этаж, на котором он спас кота, уже полностью скрылся под водой. Очень даже может статься, что рыбы живут в комнате, где он их нашел. Джимми взглянул на хвостатого друга, и к нему пришла неожиданная мысль. «Так ты там рыбу ловил тогда?» Тень взглянул на него, изобразив на морде невинность. «Вот хитрюга!» Кот лизнул лапу, умылся и стал ждать, когда шевельнется поплавок. И он шевельнулся. Джимми подсек и ощутил сопротивление, вес рыбы на крючке. Он радостно вскрикнул, поднял удочку и ухватился за леску. Тень мяукал, вертелся под ногами и старался помочь, размахивая хвостом. «Спокойно, спокойно!» — велел Джимми рыбине. Приподняв леску, он прислонил удочку к перилам и стал вытягивать леску. Рыба билась, из-за этого леска врезалась в пальцы. «Да успокойся ты!» Он сжал губы. Никогда нельзя говорить, что поймал, пока не перебросишь рыбу через перила на решетку лестничной площадки. Иногда они выплевывают крючок, съедают червяка и смеются над дырбаком, с плеском возвращаясь домой. «Ну, вот рыбка!» — сказал он коту. Опустив рыбину на металл, он прижал ей хвост ботинком. Эту часть рыбалки он терпеть не мог. Рыба выглядела такой огорченной. В такие моменты он легко мог бы передумать и отпустить ее. Но тень уже кружил под ногами и размахивал хвостом. Прижимая рыбину, Джимми извлек из ее губы самодельный крючок. Зубец, который он изготовил, согнув иглу, а потом заточив новое острие, делал эту задачу трудной. Но Джимми давно понял, что для этого зубец и нужен. Тень заурчал, веля ему поторопиться. Джимми перебросил леску с крючком через перила, чтобы не мешалось. Рыбина несколько раз ударилась о решетку. Она смотрела на Джимми изумленными глазами, отчаянно глотая воздух. Джимми потянулся за ножом. «Прости!» — сказал он. «Мне очень тебя жаль!» Он вонзил нож рыбе в голову, чтобы избавить ее от боли. Сделав это, он отвернулся. Так много смертей! Целая жизнь смертей! Но кот уже радовался. Жизнь каплями выходила из рыбы, стекая в воду. Немногие оставшиеся рыбины метнулись к этому месту, жадно глотая капли крови. И Джимми в очередной раз удивился, зачем они это делают. В самой рыбалке ничто не доставляло ему удовольствия. Ни копание червей, ни долгий спуск, ни наживление крючка, ни убийство рыбины, ни ее чистка. Но он все равно это делал. Он разделал рыбину, так как было описано в наследии, надрез за жабрами, затем проход ножом вдоль позвоночника к хвосту. Два таких движения ножом, и получалось два куска мяса. Чешую он не стал счищать, потому что тень никогда ее не ел. Оба филе отправились на щербатую тарелку, поставленную возле лестницы. Тень обошел ее пару раз, урча животом, и стал рвать мясо зубами. Джимми отошел к дальнему концу перил. Там у него висело полотенце. Он вытер с рук резко пахнущую слизь. Затем сел, прислонившись спиной к закрытым дверям 131 этажа, и стал смотреть, как кот ест. Внизу мелькали серебристые силуэты. В бледно-зеленом свете аварийных ламп на площадке и вокруг царило спокойствие. Вскоре рыбы не останется. Джимми подсчитал, что еще год рыбалки с такой частотой, и он поймает их всех. «Но только не последнюю!» — пообещал он себе, глядя, как тень ест. Джимми так за все время и не попробовал рыбу, и не думал, что когда-либо попробует. Рыбалка требовала слишком больших усилий, почти не доставляла удовольствия и во многом была отвратительна. Но он решил, что когда однажды придет с удочкой и баночкой червяков и увидит, что осталась всего одна рыбина, он не станет ее ловить, только ее одну. Ей и так будет страшно плавать там в одиночку. Незачем выдергивать ее из воды в еще более страшный воздух. Пусть бедняжка живет. 95. Бункер номер 1. 2345 год. Дональд поставил будильник на 3 часа ночи, но понимал, что вряд ли сможет сегодня заснуть. Этого шанса он ждал несколько недель. Шанса дать жизнь, а не отнять. Шанса на искупление и правду. Шанса подтвердить его крепнущие подозрения. Он смотрел в потолок и размышлял над тем, что намеревался сделать. Это были совсем не те поступки, на которые надеялись бы Эрскин или Виктор, в случае, если бы власть оказалась у человека вроде Дональда. Но эти люди уже во многом ошиблись, как минимум в том, что он собой представляет. Это был не конец конца мира, а начало чего-то другого. Конец неведения о том, что происходит снаружи. Он рассматривал свою руку в тусклом свете из ванной и думал о том, что делается снаружи. В половине третьего он решил, что выждал достаточно. Он встал, принял душ, побрился, надел чистый комбинезон, натянул ботинки, взял свою идентификационную карточку, прицепил ее к воротнику и вышел с поднятой головой и расправленными плечами. Быстрые шаги привели его в холл, где в паре офисов еще горел свет и слышалось пощелкивание клавиатуры. Кто-то работал допоздна. Дверь в офис Рена была закрыта. Дональд вызвал лифт и стал ждать. Прежде чем отправиться вниз, он проверил, не окажется ли вся его затея невыполнимой. Просканировал карточку и нажал блестящую кнопку 54 этажа. Подсветка кнопки загорелась, лифт тронулся. Пока все в порядке, лифт не останавливался до самого арсенала. Двери открылись в уже знакомую темноту с высокими тенями, черными утесами полок и ящиков. Дональд придержал дверь, чтобы она не закрылась, и вышел. Огромный размер помещения каким-то образом ощущался, словно эхо его участившегося пульса поглощалось расстоянием. Он ждал, что в дальнем конце вспыхнет свет, что к нему выйдет Анна, расчесывая волосы или с бутылкой виски. но все здесь было неподвижным и безмолвным. Пилотов отправили спать, и временная активность в арсенале завершилась. Вернувшись в лифт, он нажал другую кнопку. Кабина пошла вниз. Она миновала другие складские этажи, потом реактор. Двери раскрылись на медицинском этаже. Дональд буквально ощущал вокруг себя десятки тысяч тел, уставившихся в потолок закрытыми глазами. Некоторые из них действительно были мертвы, а одно он собирался разбудить. Он направился прямиком к кабинету врача и постучал. Дежурный помощник оторвался от компьютера, протер глаза, поправил очки и моргнул, глядя на Дональда. «Как дела?» — спросил Дональд. «Что? А, все хорошо?» Молодой помощник тряхнул запястьем и взглянул на старинные часы. «Кого-то надо отправить в заморозку. Мне никто не звонил. Уилсон тоже не спит?» «Нет-нет, мне просто не спится». Дональд указал на потолок. «Съездил посмотреть, есть ли кто-нибудь в кафе. А потом решил, что раз уж не могу заснуть, то почему бы мне не спуститься сюда и не спросить, не хотите ли вы, чтобы я закончил дежурство за вас? Сидеть и смотреть фильм я могу не хуже любого другого». Помощник взглянул на монитор и виновато рассмеялся. «Да, наверное». Он снова взглянул на часы, успев забыть, что совсем недавно проверял время. «Два часа осталось. Я был бы не прочь свалить. Вы меня разбудите, если что-нибудь случится!» Он встал, потянулся, прикрыл зевок ладонью. «Конечно!» Помощник выбрался из-за компьютера. Дональд обошел его, отодвинул кресло, уселся и положил ноги на стол, как будто несколько часов никуда не собирался уходить. «За мной должок!» — сказал помощник, забирая свой халат, висящий на двери изнутри. «Да нет, мы в расчете», — пробормотал Дональд. Едва помощник ушел. Он дождался, пока звякнул тронувшийся лифт, и лишь потом начал действовать. В сушилке возле раковины отыскался пластиковый контейнер для напитка. Дональд наполнил его водой, и мелодичное журчание прозвучало, как нарастающая тревога. «Теперь долой крышку с банки с порошком». «Две ложки!» Он размешал порошок длинным пластиковым шпателем, убрал банку обратно в холодильник. Кресло-коляска поначалу не хотело трогаться с места. Он увидел, что оно поставлено на тормоз. Металлические рычажки были прижаты к мягкой резине. Он поднял их, взял из высокого шкафа одеяло и бумажный халат и бросил на сиденье. «Все как раньше, но на этот раз он сделает это правильно!» Прихватил аптечку, сперва проверив, что в ней есть новые перчатки. Побрякивая, кресло выкатилось за дверь, двинулось по коридору, и ладони Дональда вспотели. Чтобы передние колеса не гремели, он приподнял их и катил кресло на больших резиновых шинах. Передние колесики еще некоторое время лениво вращались. Он ввел свой код, опасаясь, что сейчас загорится красная лампочка, сработает какая-нибудь блокировка. Но лампочка подмигнула ему зеленым. Дональд потянул дверь, открыл ее и направился между капсулами, к той, где лежала его сестра. Его переполняла смесь предвкушения и вины. По смелости этот поступок не уступал его прежнему бегству в холмы. Ставки были даже выше, потому что он вовлек в затею члена семьи. Собрался вернуть сестру в этот суровый мир, подвергнуть ее такой же жестокости, какой Анна подвергла его, а Турман подвергал ее саму во время бесконечной цепочки смен. Остановив кресло, он склонился над панелью управления. Помедлив, он выпрямился и заглянул в стеклянное окошко для верности. Сестра выглядела в капсуле такой умиротворенной. Наверное, ее не мучили кошмары, как его. У него усилились сомнения, а потом он представил, как она там просыпается, как приходит в сознание и бьет по стеклу, чтобы ее выпустили. Увидел ее отвагу, услышал, как она требует, чтобы ей не лгали, и понял, что если бы она стояла рядом, то попросила бы его сделать это. Она предпочла бы знать и страдать, а не спать в неведении. Он наклонился к панели и ввел свой код, потом нажал красную кнопку, и панель радостно пискнула. В капсуле что-то щелкнуло, как открывшийся клапан. Он повернул диск и уставился на шкалу температуры, ожидая, когда та начнет подниматься. Дональд стоял возле капсулы. Время замедлилось, еле ползло. Он все ждал, что кто-то заметит его раньше, чем процесс завершится. Но послышался второй щелчок. Крышка зашипела. Дональд приготовил марлю и пластырь. Разделил перчатки и стал надевать. Белое, как мел, облако пара затуманило воздух. Он откинул крышку до конца. Сестра лежала на спине, вытянув по бокам руки. Она все еще не шевелилась. Дональда охватила паника, и он мысленно повторил процедуру. Может, он что-то забыл? Боже, неужели он ее убил? Шарлотта закашляла. Изморозь на ресницах таяла, стекая по щекам. А потом ее веки слабо затрепетали, и она прищурилась от бьющего в глаза света. «Лежи спокойно», — велел Дональд. Он прижал к ее руке квадратик марли и извлек иглу, ощущая, как сталь скользит под тампоном. Придерживая марлю, он взял свисающую с кресла полоску пластыря и закрепил ей марлю. Потом извлек катетер, накрыл его полотенцем, слегка надавил и медленно вытащил трубочку. И сестра освободилась от машины. Скрестив руки, она дрожала. Он помог ей надеть бумажный халат, оставив спину открытой. «Сейчас я тебя подниму!» Ее зубы застучали в ответ. Дональд переместил ее пятки к ягодицам, приподнимая колени. Сунув руку под мышками, ее тело было прохладным, и другую под коленями, он легко поднял сестру. Ему показалось, что она весит совсем немного. От нее неприятно пахло. Когда он усадил Шарлотту в кресло, она что-то пробормотала. Одеяло было уже завернуто. Устроив сестру, Дональд закутал ее. Она так и сидела, сжавшись и обхватив лодыжки, не желая опускать пятки на подножку. «Где я?» — спросила она голосом, похожим на потрескивание льда. «Не волнуйся!» Дональд закрыл крышку, попытался вспомнить, не нужно ли сделать что-то еще. Проверил, не оставил ли он что-то после себя. «Ты со мной!» — добавил он, толкая кресло к выходу. Теперь они были вместе. У них больше не было ни дома, ни места на земле, куда один из них мог пригласить другого. Только адский кошмар, в который одна душа могла затянуть другую, тоскуя по компании. 96. Самым трудным было заставить ее подождать с едой. Дональд прекрасно знал, что значит испытывать такой голод. Он помог ей проделать те же действия, какие несколько раз осуществлял сам. Выпить горький напиток, сходить в туалет, чтобы избавить тело от отходов, принять теплый душ, переодеться в чистое и закутаться в новое одеяло. Он смотрел на сестру, пока она допивала. Ее губы из бледно-синих постепенно становились розовыми, но кожа осталась очень белой. Дональд не мог вспомнить, была ли она настолько бледной до ориентации. Возможно, такое настало во время зарубежных командировок, когда сидела в темных трейлерах, освещенных лишь мерцанием мониторов. «Мне надо уйти, чтобы показаться», — произнес он. «Сейчас наверх может подняться кто угодно, а на обратном пути я привезу тебе завтрак». Шарлотта тихо сидела в одном из кожаных кресел возле старого стола для планирования военных операций, поджав под себя ноги. Она подергивала воротник, как будто тот раздражал ей кожу. «Папа и мамы больше нет», — повторила она слова брата. Дональд не знал точно, что она вспомнит, а что нет. Она принимала лекарство от стресса так же долго, как и он. Но это не имело значения. Он расскажет ей правду. Расскажет и возненавидит себя за это. «Я скоро вернусь», — а ты останься здесь и попробуй немного отдохнуть. Не выходи отсюда, хорошо?» Эти слова эхом отозвались в его голове, пока он торопливо шел через склад к лифту. Он вспомнил, как ему сразу после пробуждения советовали отдохнуть. Шарлотта проспала 3 столетия. Поднеся к сканеру пропуск и ожидая лифта, Дональд подумал о том, как много прошло времени и как мало изменилось. Мир по-прежнему был в руинах, таким, каким они его оставили. А если нет, то они это узнают. Он поднялся на этаж управления и зашел к Рену. Тот сидел за столом, окруженный папками, подпирая рукой голову и прижимая локтем стопку бумаг. От его кружки с кофе уже не исходил пар. Значит, он сидит тут давно. «Турман!» — сказал он, подняв голову. Дональд вздрогнул и посмотрел вдоль коридора, ожидая кого-то увидеть. «Есть какое-то продвижение с 18-м?» «Я... Дональд попытался вспомнить. В последний раз они сообщили, что им удалось пробить баррикаду на нижних этажах. Их руководитель считает, что сопротивлением будет покончено за день или два. Хорошо, рад, что у них теперь есть заместитель. Страшно, когда его нет. Был случай во время моей 3-й смены, когда мы потеряли руководителя, не успевшего подготовить заместителя. Чертовски неподходящий был момент для поиска кандидата». Рен откинулся на спинку. «Мэр не годился, начальник службы безопасности оказался туп, как пробка. Вот нам и пришлось. Извините, что прерываю. Мне надо вернуться к...» «Да, конечно». Рен махнул рукой, похоже, не огорченный. «Правильно, мне тоже. Просто с утра много всего накопилось. Сейчас быстро позавтракаю, а потом буду у себя». Он дернул головой в сторону пустого офиса напротив. «Скажите Гейблу, что я сам о себе позабочусь. Ладно? Не хочу, чтобы меня отвлекали». «Да, конечно!» Рен махнул ему вслед. Дональд вернулся к лифту. Наверх, в кафе. Желудок согласно забурчал. Дональд не спал всю ночь и ничего не ел. 97. Он нарушил график, позволив сестре поесть на час раньше, но ему было трудно ей отказать. Дональд лишь попросил ее откусывать понемногу и медленно. А пока Шарлотта жевала, он рассказал ей, в каком мире она проснулась. О бункерах она уже знала после ориентации. Он поведал ей об экранах, о чистильщиках и о том, что его разбудили из-за того, что кое-кто исчез. Шарлотта все это воспринимала с трудом. Пришлось повторять несколько раз, пока сказанное не стало звучать странно даже для его ушей. «Людям в других бункерах позволяют видеть то, что снаружи?» — спросила она, пережевывая кусочек печенья. «Да, я спросил Турмана, зачем мы поставили там экраны, и знаешь, что он ответил?» Шарлотта пожала плечами и глотнула воды. «Чтобы у них не возникло желания выйти, надо показывать им смерть, чтобы удержать внутри, иначе им обязательно захочется узнать, что там за холмами. Турман сказал, что такова человеческая природа». «Но некоторые все равно выходят». Она вытерла рот салфеткой, взяла вилку дрожащей рукой и подтянула к себе недоеденный завтрак Дональда. «Да, некоторые все равно выходят», — подтвердил Дональд. «И это надо воспринимать спокойно». Он смотрел, как она жадно доедает его яичницу, и вспомнил, как выходил наружу через лифт для беспилотников. Он был одним из тех, кто выходит. Но ей про это знать не следовало. «У нас есть такой экран», — сказала Шарлотта. «Помню, я смотрела, как клубятся облака». Она взглянула на Дональда. «Зачем он нам?» Дональд быстро достал платок и кашлянул в него. «Потому что мы люди», — ответил он, убирая платок. «Если мы будем думать, что нет смысла выходить, что мы умрем, если выйдем, то останемся здесь и продолжим делать то, что нам говорят. Но я знаю способ увидеть, что там снаружи». «Да?» Шарлотта подцепила вилкой остатки яичницы и поднесла ее ко рту. Она ждала. И мне понадобится твоя помощь. Они стянули брезент с дрона-беспилотника. Шарлотта провела дрожащей рукой по крылу и обошла самолет. Она еще не окрепла, ее слегка пошатывало. Шарлотта проверила, как ходят вверх-вниз закрылки крыльев, потом закрылки хвоста. У дрона впереди имелся черный купол и выступающий нос, придающий ему сходство с лицом. Дональд стоял молча и неподвижно, пока Шарлотта осматривала аппарат. Дональд заметил, что трех дронов не хватает. Пол блестел в тех местах, где его прикрывал брезент. А в аккуратной пирамидке бомб, уложенных на полки, несколько верхних опустело. Признаки использования арсенала за последние недели. Дональд подошел к двери ангара и открыл ее. «Без вооружения?» — спросила Шарлотта и заглянула под крыло с подвесками для бомб-ракет. «Без. Сейчас оно не нужно». Он подбежал к ней и помог толкать. Они подвели дрон к открытой пасти лифта. По ширине он был чуть больше размаха крыльев. «Тут должен находиться строп или зацеп», — сказала она, и, осторожно присев, заползла под крыло. «В полу есть какая-то штуковина», — подсказал Дональд, вспомнив про утолщение, перемещающееся по направляющим. «Сейчас принесу фонарик». Он достал из ящика фонарик, убедился, что тот заряжен, и вернулся к сестре. Шарлотта прицепила дрон крюком к пусковому механизму и выползла из-под крыла. Выпрямилась она с трудом, и Дональд помог ей, протянув руку. «Уверен, что лифт будет работать!» Она отвела с лица волосы, все еще мокрые после душа. «Совершенно уверен!» Они прошли по коридору мимо казармы душевых. Шарлотта напряглась, когда брат привел ее в комнату управления и стянул пластиковые листы. Он включил пульт управления лифтом. Шарлотта тупо уставилась на одну из станций с джойстиками, индикаторами и экранами. «Ты ведь можешь этим управлять!» Она стряхнула оцепенение, взглянула на него и кивнула. «Да, если они включатся!» «Включатся!» Пока Шарлотта усаживалась, вспыхнула лампочка на управлении лифтом. Остальные станции были накрыты листами пластика, поэтому возникло чувство, будто в комнате слишком тихо и пусто. Но Дональд заметил, что на других станциях пыли нет. Здесь недавно работали. Он вспомнил, как подписал распоряжение о полетах, каждый из которых обошелся очень дорого. Подумал о риске, что дроны могли заметить на экранах, поэтому им было необходимо летать в клубящихся облаках. Рен особо подчеркнул, что все дроны одноразовые. По его словам, наружный воздух плохо на них действует, и рабочая дальность у них ограничена. Копаясь в файлах Турмана, Дональд размышлял, в чем тут причина. Шарлотта щелкнула несколькими переключателями, нарушив тишину, и станция управления ожила. Еле слышно, шурша вентиляторами. «Лифт работает довольно долго», — заметил он. Дональд не сказал, откуда это знает, но вспомнил свой подъем в лифте много лет назад. Вспомнил, как от дыхания запотевало стекло шлема, когда он поднимался туда, где, как он надеялся, его могла ждать смерть. Теперь у него была другая надежда. Он вспомнил слова Эрскина о том, что планету надо стереть начисто. Подумал о предсмертной записке Виктора для Турмана. Их проект был нацелен на возобновление жизни, и Дональд то ли из-за безумия, то ли по какой-то причине все более убеждался, что это усилие оказалось более точным, чем кто-либо мог представить. Шарлотта настроила экран, щелкнула переключателем, и монитор загорелся. Это был блеск стальной двери лифта, освещенный прожектором дрона и показанный его камерами. «Так давно этим не занималась», — сказала она. Дональд увидел, что ее руки слегка дрожат. Она потерла их, затем вернулась к управлению. Поерзав на сиденье, она отыскала ногами педали, потом настроила яркость монитора, чтобы тот ее не слепил. «Я могу что-то сделать», — — спросил Дональд. Шарлотта рассмеялась и покачала головой. «Нет, так странно, что не нужно заполнять план полета или еще что-то. Сам знаешь, мне обычно давали цель». Она взглянула на Дональда и улыбнулась. Он сжал плечо сестры. «Как хорошо, что она рядом. Кроме нее, у него никого не осталось. План полета очень простой. Лететь как можно дальше и быстрее». Дональд надеялся, что без бомбы дрон сможет улететь дальше, и что его ограниченный радиус полета не запрограммирован каким-либо образом. На пульте управления лифтом замигала лампочка. «Дверь поднимается!» — сообщила Шарлотта. «Кажется, я вижу дневной свет!» Дональд быстро отвернулся и выглянул за дверь в коридор. Ему показалось, что он что-то услышал. «Проверка двигателя! Есть зажигание!» Она поерзала. Украденный для нее комбинезон оказался велик, и рукава сползли на руки. Дональд стоял за ее спиной и смотрел на монитор, который показывал облака, вихрящиеся над наклонной рампой. Он вспомнил этот вид, и ему стало трудно дышать. Пусковой механизм вытянул дрона из лифта и переместил на рампу. Шарлотта щелкнула очередным переключателем. «Тормоза включены», — сказала она, выпрямляя ногу. «Даю тягу». Ее рука двинулась вперед. Камера чуть наклонилась, когда тяга стремилась пересилить тормоза. «Я так давно не проделывала подобное без катапульты», — нервно произнесла она. Дональд уже собирался спросить, проблема ли это, как сестра шевельнула ногами, и картинка на экране приподнялась. Металлическая шахта завибрировала и помчалась назад. Облака стали приближаться, пока не заполнили весь экран. «Взлет!» — бросила Шарлотта и тронула правой рукой ручку управления. Дональд невольно наклонился, когда дрон заложил вираж, и на миг показалась земля. Потом все поглотили плотные облака. «Куда лететь?» Она что-то включила, и на экране появилась местность, показанная радаром. Только он мог пробить эти облака. «Думаю, это не имеет значения. Просто лети вперед!» Он наклонился к экрану, разглядывая проплывающий на нем странный, но знакомый ландшафт. Вот огромные холмы, которые он помогал создавать. Вот башенка другого бункера в центре углубления. Останки партийного съезда. Палатки, ярмарки и сцены давно исчезли, съеденные витающими в воздухе крошечными наномашинами. «Лети по прямой!» Это была теория, безумная идея, но ему требовалось увидеть все собственными глазами, прежде чем он осмелится что-либо сказать. Впереди уже заканчивалась местность с углублениями. Облака время от времени редели, позволяя на миг-другой увидеть землю. Дональд пытался разглядеть, что находится за углублениями, но тут Шарлотта отпустила рукоятку газа и протянула руку к шкалам и индикаторам. «Так, кажется, у нас проблема». Она пощелкала переключателем. «Давление масла падает». «Нет». Дональд всматривался в экран, и земля на котором стала словно приподниматься. Проблемы начались слишком рано, если только он не упустил какую-то меру предосторожности. «Лети дальше!» — прошептал он и машине, и пилоту. «Теряется управление!» — предупредила Шарлотта. «Словно все разболталось!» Дональд подумал о дронах в ангаре. Можно запустить второй. Но он подозревал, что результат окажется таким же. Может, его организм и устойчив к наружным опасностям. Но не эти машины. Он вспомнил костюмы чистильщиков и то, каких материалы программировались, чтобы разрушаться через определенное время и в определенном месте. Невидимые уничтожители были настолько точны, что могли сработать, как только чистильщик подходил к холму, забирался на определенную высоту и вообще едва тот осмеливался на подъем. Он достал платок, кашлянул в него и смутно вспомнил, как рабочие начисто драили шлюз после того, как его затащили в бункер. «Ты уже на краю!» — сказал он, показывая, как последний бункер на радаре уползает за край экрана. — Еще чуть-чуть. Но, если честно, он понятия не имел, насколько далеко нужно лететь разведчику. Может быть, чтобы облететь вокруг Земли и вернуться в точку старта. И этого все равно не будет достаточно. «Падает тяга», — сказала Шарлотта, то лихорадочно щелкая переключателями, то хватаясь за рукоятку управления. «Второй двигатель отключился. Я в режиме планирования. Высота 220». На экране высота казалась еще меньше. Сейчас дрон летел уже за последними холмами. Облака редели. На земле виднелся какой-то шрам, возможно, некогда бывший рекой. Черные палки, похожие на обугленные кости, торчали вверх заточенными грифелями. Наверное, все, что осталось от деревьев. Или от стальных балок защитной ограды, съеденных временем. «Лети, лети!» — прошептал он. Каждая секунда полета дарила новый вид, новую перспективу. Здесь был глоток свободы, побег из ада. «Камеры отказывают, высота 150!» Экран ярко вспыхнул умирающим электричеством. Затем гибнущие датчики придали ему багряный оттенок. А потом он увидел яркую голубизну, там, где не было ничего, кроме бурого и серого. «Высота 50! Посадка будет жесткой!» Когда дрон клюнул носом, а земля рванулась ему навстречу, Дональд смахнул слезу, а слезы у него выступили при взгляде на монитор, потому что камеры продолжали исправно работать. «Синее!» — прошептал он. Это было мимолетное подтверждение, как раз перед тем, как ярко-зеленый ландшафт проглотил умирающий дрон. Цвета на мониторе потускнели и погасли. Шарлотта выпустила рукоятки управления и выругалась, потом ударила по консоли ладонью. Но когда она с извинением повернулась к Дональду, тот уже обнимал ее, прижимал и целовал в щеку. — Ты видела? — выдохнул он. — Видела? — Что видела? Шарлотта высвободилась. На ее лице застыла маска разочарования. Под конец все приборы отказали. Проклятый дрон! Наверное, простоял в ангаре слишком долго. — Нет, нет! — Дональд показал на темный экран. — У тебя все получилось. Я увидел. Там снаружи синее небо и зеленая трава, Шарла. Я их видел. Бункер номер 17. 2331 год. Год 20. Сам того не желая, Соло стал экспертом по тому, как портятся вещи. День за днем он видел, как стали железа рассыпаются ржавчиной, как отшелушивается краска, скручиваясь оранжевыми чешуйками, как собирается по углам черная пыль стертого металла. Узнал, что резиновые шланги со временем твердеют, засыхают и трескаются. Увидел, как сдаются клеи и мастики, и на полу оказывается то, что было закреплено на стенах и потолках, внезапно и жестоко побеждаемое богами-близнецами, гравитацией и обветшанием. Но больше всего он узнал о том, как разлагаются тела. Они не всегда исчезают быстро, как это случилось с матерью, оттесненной наверх обезумевшей толпой, или с отцом, скрывающимся в тенях полутемного коридора. Тела чаще всего отгрызались и истаивали невидимыми кусочками. И время, и личинки мух отращивали крылья, они улетали и уносили все с собой. Соло вырвал лист со скучной статьей из книги «Ри-Ро» и сложил ее домиком. Он подумал, что бункер во многих отношениях принадлежит насекомым. Там, где появлялись тела, всякий раз темными облачками налетали насекомые. Он прочел о них в книгах. Личинки каким-то образом превращались в мух. Белая и извивающаяся становилась черным и жужжащим. Предметы изнашивались и изменялись. Он продел веревочки по углам сложенного листа, чтобы подвесить к ним груз. В этот момент обычно вмешивался тень, подходил, терся выгнутой спиной руку Соло и наступал на то, над чем тот трудился, одновременно раздражая его и смеша. Но сейчас тень ему не мешал. На концах веревочек Соло завязал узелки, чтобы они не проскочили сквозь бумагу. В тех местах, где были проделаны дырочки, бумага была сложена вдвое, чтобы не порвалась. Он-то хорошо знал, как рвутся и ломаются вещи. Соло был знатоком в том, о чем хотел бы позабыть навсегда. Он мог с одного взгляда определить, давно ли кто-то умер. Тела тех, кого он убил много лет назад, окоченели, когда он их перетаскивал, но потом раздулись и стали вонять, испуская газы. К ним прилетели раи мух, и вскоре у них начался пир. От вони у него слезились глаза и першило в горле, а тела быстро становились мягкими. Как-то раз Соло пришлось оттаскивать несколько тел с лестницы, где они лежали в повалку и мешали ходить, и плоть у них буквально разваливалась. Она стала похожа на творог, который он пробовал в те времена, когда еще были козы и молоко. Когда из тела исчезал обитавший в нем человек, удерживавший его в целости, плоть начинала распадаться. Поэтому Соло сосредоточился на том, чтобы удерживать в целости себя. Концы веревочек он привязал к металлической шайбочке, прихваченной когда-то в отделе снабжения. Прикусив от сосредоточенности язык, он затянул аккуратные узелки. Веревки и ткани тоже не были вечными, но одежда держалась дольше, чем плоть. Через год от трупов оставались лишь кости и одежда. И волосы. Те, похоже, были очень долговечными. Они прилипали к костям, а иногда прикрывали опустевшие глазницы. Волосы ему не нравились. Они придавали костям идентичность. В основном это были бороды. За 5 лет распадалась даже одежда. Через 10 оставались лишь кости. И сейчас, через очень много лет после того, как в бункере стало темно и тихо, спустя более 20 лет с того дня, когда отец показал ему тайное убежище под серверами, он видел только кости, за исключением тел за дверью в кафе, из-за чего они становились еще более странными. Соло поднял парашют, бумажный домик с веревочками, привязанными к шайбочке. На раскрытой книге лежал комок из десятков таких веревочек. Шайбочек осталось всего горсть. Он дернул для проверки веревочку и подумал о телах в кафе. За той дверью лежали мертвецы, которые не разлагались, как все остальные. Когда они с котом их обнаружили, он предположил, что они умерли совсем недавно. Там были десятки человек, умерших вместе и лежащих так, словно их свалили в кучу, или же они наползали друг на друга. Соло знал, что сразу за ними находится запретная дверь для выхода наружу, но к ней он не пошел. Он закрыл дверь и сбежал, насмерть перепуганный мертвыми глазами и странным чувством. На него смотрели чужие лица. Соло оставил тела за дверью и очень долго не заглядывал туда. Он ждал, пока они станут костями, но так и не дождался. Он подошел к перилам, заглянул вниз, убедился, что сложенный листок расправлен и готов подхватить воздух. Из затопленной глубины тянуло прохладным ветерком. Соло перегнулся через перила 3-го этажа, держа тонкую бумагу. Шайба лежала на ладони другой руки. А вот интересно, почему некоторые тела разлагаются, а другие нет? Что заставляет тела ломаться? «Ломаться!» — произнес он. Иногда ему нравилось, как звучит его голос. Он являлся специалистом по тому, как ломаются вещи. Сейчас об обе его лодыжки должен был тереться кот, но он этого не делал. «Я специалист!» — заявил Соло. «Ломаться, ломаться, ломаться!» Он вытянул руки и отпустил парашют. Тот на миг провалился вниз, пока не натянулись веревочки, а потом закачался в воздухе, погружаясь в сужающуюся глубину. «Вниз! Вниз!» — крикнул он вслед парашютику. «До самого дна! Он будет тонуть, пока не упадет в невидимую воду или не зацепится за что-нибудь по пути». Соло хорошо знал, как гниют тела. Он почесал бороду и прищурился вслед исчезающему парашюту, потом уселся, скрестив ноги. Из продранного старого комбинезона торчала коленка. Соло забормотал себе под нос, оттягивая то, что требовалось сделать. Еще проект на сегодня. Но вместо этого вырвал еще один лист из похудевшей книги, стараясь не думать еще об одном теле, которое скоро растает во времени. 99. Были вещи, на поиски которых Соло тратил дни и недели. Были нужные ему вещи, на охоту за ними уходили годы. Нередко он находил полезные вещи уже тогда, когда переставал в них нуждаться. Как раз в тот раз, когда наткнулся на припрятанное бритвенное лезвие, целую большую коробку в кабинете врача. Все важное, марлю, лекарство, пластырь, давно разграбили те, кто дрался за остатки. Но коробка новых лезвий, многие из которых еще блестели, показалась ему насмешкой. Он уже давно примирился с бородой, но было время, когда он мог убить за бритву. Иногда он обнаруживал вещь до того, как понимал, что она ему нужна. Так произошло с мачете. Он нашел этот большой нож возле тела недавно умершего мужчины. Соло взял его только для того, чтобы эта смертоносная штуковина не попала в чьи-то руки. Он тогда на 3 дня заперся под серверной, ужаснувшись виду очередного, еще теплого тела. Было это много лет назад. Прошло немало времени, прежде чем зелень на фермах разрослась настолько густо, что мачете стало необходимостью. К тому времени он начал ходить без винтовки, смысла в ней уже не было, и мачете превратилась в его постоянного спутника, найденного до того, как ему понадобился. Соло выпустил последний парашютик, и тот едва не зацепился за перила 9-го этажа. Постепенно сложенный листок скрылся из виду. Он подумал о вещах, которые тень за все эти годы помогал ему находить. В основном еду. Но был один случай, когда кот убежал от него по собственной воле. Произошло это во время спуска к отделу снабжения. Кот обогнал его и скрылся за дверью на одной из лестничных площадок. Соло пришлось включить фонарик и последовать за ним. Кота он отыскал возле двери одной из квартир. Тот стоял непрерывно мяукал. Соло заподозрил, что внутри еще одна куча тел, но квартира оказалась пустой. Кот вскочил на кухонный прилавок и завертелся возле шкафчика, трогая его лапой. Там отыскалась целая куча баночек, очень старых и тронутых ржавчиной, но с изображением кота на этикетке. Тень чуть с ума не сошел. А рядом, подключенную к стене розетке коротким проводом, Соло увидел электрическую открывалку для консервов. Соло улыбнулся и посмотрел вниз, думая обо всем, что он за эти годы находил и терял. Вспомнил, как нажал кнопку на открывалке, как жадно накинулся на еду кот, как аккуратно отделялись крышечки банок, и как его совсем не впечатлила еда в этих баночках. Но у кота на этот счет имелось собственное мнение. Соло повернулся и с грустью посмотрел на книгу с вырванными страницами. У него кончались шайбочки, поэтому он оставил книгу на лестнице и неохотно направился вниз, к фермам. Пошел делать то, что требовалось сделать. Прорубаясь сквозь зелень, Соло поражался тому, что фермы давным-давно не погибли без людской заботы. Но освещение здесь было запрограммировано включаться и отключаться автоматически. И более половины ламп все еще работало. Из оросительных труб продолжала капать вода. С сердитым ворчанием и гудением включались и выключались насосы. Электричество, украденное из его владений, подавалось наверх по проводам, змеящимся по стенам лестничного колодца. Ничто не работало идеально, но Соло видел, что отношения людей с растениями в основном сводились к их поеданию. Теперь их ел только он, да еще крысы и черви. Он пронес свою ношу сквозь самые густые заросли. Ему требовалось добраться до отдаленных уголков фермы, где лампы больше не светили. Почва была прохладной и влажной, и на ней уже ничего не росло. До особого места, вдали от тех участков, куда он еженедельно наведывался за едой. До места, куда он будет приходить специально, а не просто идти мимо. Оставив позади жаркие лампы, он добрался до темного места. Ему нравилось здесь. Оно напоминало помещение под серверами, уединенное и безопасное, где можно спрятаться и не опасаться, что тебя потревожит. И здесь, среди прочих забытых или брошенных инструментов, лежала лопата. Вещь, которая понадобилась ему именно тогда, когда понадобилась. Это был другой вариант нахождения вещей. Такое происходило, когда у бункера возникало настроение дарить. Правда, случалось подобное редко. Соло опустился на колени и положил свою ношу возле изгороди. Тельце в мешке находилось в фазе окоченения. Скоро оно размягчится, а потом... Соло не хотел думать, что будет потом. Он был специалистом в некоторых вещах, о которых предпочел бы не знать. Подхватив лопату, он перелез через изгородь. Было слишком темно, чтобы искать калитку. Лопата с хрустом вошла в землю. С тихим шорохом кучки земли мелькали в воздухе и копились рядом. Некоторые вещи находишь именно тогда, когда в них нуждаешься. И Соло подумал о годах вместе с другом, пролетевших так быстро. Он уже скучал по тому, как тень терся о его лодыжки, когда он чем-то занимался, когда вертелся под ногами, но так, чтобы на него не наступили, и как мгновенно прибегал, стоило лишь подозвать его свистом, всегда оказываясь рядом в необходимый момент. Он нашел его, еще не зная, что нуждается в нем. 100. Бункер номер 1. 2345 год. Шаги Дональда эхом разносились по нижнему хранилищу, где поблескивающими валунами тесно располагались тысячи капсул. Он наклонился, проверяя очередную табличку с именем. Идя по проходу, он сбился со счету и уже опасался, что придется начать поиски заново. Поднеся ко рту платок, он кашлянул, вытер губы и пошел дальше. Нечто тяжелое и холодное оттягивало карман и прижималось к бедру. Нечто тяжелое и холодное поселилось и в его груди. В конце концов, он отыскал капсулу, обозначенную «Трой». Дональд протер стекло и заглянул внутрь. Там лежал мужчина. Он был старше, чем Дональд его помнил. Бледная кожа приобрела голубоватый оттенок, а седые волосы и брови стали чуть лазурными. Дональд смотрел на него, мешкал, снова обдумывал принятое решение. Он пришел сюда без кресла и медицинского набора, просто с холодной тяжестью, с порцией правды и желанием узнать больше. Иногда кое-что нужно открыть, прежде чем закрыть. Он склонился над панелью управления и повторил процедуру, освободившую его сестру. Вводя коды, он думал о Шарлотте, оставшейся наверху в арсенале. Она не могла знать, что он здесь делает. Не могла. Турман для них был как второй отец. Дональд повернул диск. Цифры замигали, потом изменились на градус. Дональд то стоял, то расхаживал вокруг капсулы с именем человека, которого они превратили в него, саркофага, где теперь находился его создатель. Пока Турман согревался, холод и сердце Дональда расползался по конечностям. Дональд снова кашлянул в платок, оставив на нем розовое пятно, сунул платок в карман и достал кусок веревки. Пока он стоял, ему вспомнился отчет про обращение Роле из файлов Виктора. Тот описал старые эксперименты, в ходе которых заключенные охранники менялись ролями, и угнетенный быстро становился угнетателем. Дональд чел отвратительную мысль о том, что люди могут измениться настолько быстро. Ему было трудно поверить в такой результат, но он видел, как хорошие люди появлялись в Капитолии с благородными намерениями, и как они потом менялись. Он сам в эту смену получил дозу власти и ощутил ее притягательность, и сделал для себя открытие, что порочные люди появляются из-за порочных систем, и что стать таким может любой. Вот почему с некоторыми системами необходимо покончить. Температура поднялась, крышка с легким вздохом приоткрылась. Дональд поднял ее полностью. Он был готов к тому, что из капсулы взметнется рука и схватит его запястье. Но там лежал человек, неподвижный и окутанный паром. Просто человек, жалкий и обнаженный, с трубочкой в руке и другой между ног. Мышцы обмякли, бледная плоть собралась в складки морщин, волосы слиплись прядями. Дональд свел руки Турмана, обмотал запястье веревкой, отошел на шаг и уставился на морщинистые веки, высматривая признаки жизни. Губы Турмана шевельнулись, разошлись и сделали пробный вдох. Дональд как будто наблюдал за оживающим трупом и впервые оценил чудо, творимое этими машинами. Он кашлянул в кулак. Турман шевельнулся, веки затрепетали, из уголков глаз скатились капельки подтаявшей изморози, подарив ему немного ложной человечности. Морщинистые руки поднялись, чтобы стереть с глаз корочку льда. И Дональд знал, что сейчас чувствует Турман. Веки не желают подниматься, как будто они срослись. Турман чуть простонал, борясь с веревкой. Он начал соображать чуть яснее и понял, что не все идет как следовало бы. «Лежи спокойно», — велел Дональд. Он опустил ладонь на лоб старика и ощутил, что холод еще не покинул его тело. «Спокойно!» «Анна!» — прошептал Турман. Он облизнул губы, и Дональд осознал, что не принес горький напиток и не принес даже воды. Теперь у него уже не оставалось сомнения, для чего он сюда пришел. «Ты меня слышишь?» — спросил он. Веки Турмана снова затрепетали, поднялись, зрачки расширились. Похоже, он пытался разглядеть Дональда. Взгляд скользил по его лицу, постепенно узнавая и изумляясь. «Сынок!» — хрипло выдавил он. «Лежи спокойно!» — повторил Дональд, когда Турман повернул голову и закашлял в связанные руки. Потом уставился на обмотанной веревкой запястье, и на его лице отразилось непонимание. Дональд повернулся и взглянул на далекую входную дверь. «Мне надо, чтобы ты меня выслушал». «Что здесь происходит?» Турман ухватился за край капсулы и попытался сесть. Дональд извлек из кармана пистолет. Турман ахнул, увидев черную сталь. Ствол был нацелен на него. Его словно ошарашило, и после этого он лежал совершенно неподвижно. Их взгляды встретились. «Какой сейчас год?» «Еще на 200 лет, ближе к тому, когда ты убьешь нас всех». Его трясло от ненависти. Пистолет подрагивал. Дональд обхватил рукоятку второй рукой и чуть отступил. Турман был еще слаб и связан, но Дональд не хотел рисковать. Старик походил на свернувшуюся кольцами змею холодным утром. Дональд не мог не думать о том, на что тот будет способен, когда пригреет солнце. Турман облизнулся и пристально всмотрелся в лицо Дональда. От плеч старика поднимались завитки пара. «Анна, тебе все рассказала!» — сделал он вывод. У Дональда возникло садистское желание сообщить ему, что Анна мертва. Хотя его и мучила совесть, он испытывал какую-то странную гордость и желание заявить, что обо всем догадался сам. Но вместо этого он просто кивнул. «Ты должен понимать, что это единственный путь!» — прошептал Турман. «Есть тысячи путей!» — возразил Дональд, перекладывая пистолет в другую руку и вытирая вспотевшую ладонь комбинезон. Турман взглянул на пистолет, затем осмотрелся, не может ли кто ему помочь. Помедлив, он сел. Из капсулы поднимался пар, но Дональд видел, что Турман начинает дрожать от холода. «Я полагал, что ты пытаешься жить вечно!» — сказал Дональд. Турман рассмеялся, еще раз осмотрел узел на веревке, взглянул на торчащую из руки трубочку с иглой. «Просто! Достаточно долго!» «Достаточно долго для чего? Чтобы уничтожить человечество? Чтобы выпустить людей из одного бункера на свободу? А потом сидеть здесь и убивать остальных?» Турман кивнул. Он подтянул ноги и обхватил щиколотки. Без одежды и гордо расправленных плеч он смотрелся таким худым и хрупким. «Ты спас столько людей только для того, чтобы убить большинство из них. и нас в том числе. Турман что-то прошептал. «Громче!» — велел Дональд. Турман жестом показал, что хочет пить. Дональд продемонстрировал ему пистолет. Больше у него ничего не было. Турман постучал по груди, снова пытаясь заговорить. И Дональд настороженно подошел на шаг. «Скажи, почему?» — спросил Дональд. «Сейчас я здесь главный. Я... Скажи или клянусь, что немедленно выпущу всех из бункеров!» Глаза Турмана превратились в щелочки. «Дурак!» — прошипел он очень тихо. «Они убьют друг друга!» Дональд слышал, как гудят вокруг остальные капсулы. Он шагнул еще чуть ближе, с каждой секундой обретая все больше уверенность, что поступает правильно. «Я знаю, что ты думаешь о том, что они друг с другом сделают, и знаю об этой большой чистке, перезагрузке». Он ткнул пистолетом в грудь Турмана. «И знаю, что ты воспринимаешь бункеры как звездолеты, уносящие людей в лучший мир. Я прочитал все файлы и документы, к которым у тебя имелся доступ. Но вот что я хочу услышать от тебя, прежде чем ты умрешь». У него внезапно ослабели ноги, а приступ кашля согнул пополам. Он стал нашаривать платок, но не успел прикрыть рот, и розовые брызги попали на серебристый металл капсулы. Турман молча смотрел. Дональд успокоился и попытался вспомнить, о чем говорил. «Я хочу знать, ради чего столько мучений?» — хрипло продолжил он. Горло его пылало. «Столько людей рождались, проживали жалкую жизнь и умирали. А тех, кто оказался здесь, ты запланировал убить, не пробуждая их. Свою же дочь!» Он попытался разглядеть хоть какую-то реакцию на лице Турмана. «Почему бы не заморозить нас на 1000 лет, а потом разбудить? Теперь я знаю, что именно помогал тебе строить, и желаю знать, почему мы не могли провести все эти годы во сне. Если ты хотел лучшего мира для всех, то почему бы не доставить нас туда? К чему столько страданий?» Турман не шелохнулся. «Скажи, почему?» Голос Дональда дрогнул, и он сделал вид, что с ним все в порядке, и поднял опустившийся ствол. «Потому что никто не должен знать!» — отозвался наконец Турман. «Это должно умереть вместе с нами!» «Что именно?» «Знание!» — ответил Турман, облизнув губы. «То, что мы не включили в наследие! Способность убить мир нажатием кнопки!» «И ты думаешь, что мы не откроем эти знания снова?» — рассмеялся Дональд. «Все эти способы самоуничтожения!» Турман пожал обнаженными плечами. Исходивший от них пар рассеялся. «Со временем! Но это дольше, чем прямо сейчас!» Дональд указал пистолетом на капсулы вокруг. «И поэтому все они тоже обречены. По твоему плану, мы должны выбрать одно племя, посадить в один звездолет, а все остальные уничтожить. Такой пакт вы заключили!» Турман кивнул. «Что ж, кто-то нарушил ваш пакт, и этот кто-то поставил меня на твое место. Теперь я здесь пастырь!» Глаза Турмана распахнулись, а взгляд переместился с пистолета на именную табличку Дональда, прицепленную к воротнику. Стук его зубов смолк, у него отвисла челюсть. «Нет!» — выдавил он. «Я никогда не просил об этой работе!» — сказал Дональд больше себе, чем Турману. Пистолет в его руке перестал дрожать. «Я тоже!» — возразил Турман. И Дональд опять вспомнил о тех заключенных и охранниках. Сейчас он мог находиться в капсуле, и любой другой мог стоять рядом с пистолетом в руке. Это была система. Он еще о многом хотел спросить или сказать. Он хотел обратиться к этому человеку, что был для него почти отцом, и узнать, какой в том смысл, если отцы способны проявлять такую же жестокость, как и любовь. Хотел крикнуть Турману о том, какой ущерб тот причинил миру, но при этом понимал, что ущерб был причинен уже давно, причем необратимый. И, наконец, какая-то его часть хотела умолять Турмана о помощи, освободить его, а самому занять его место, сжаться в капсуле и заснуть. Та его часть, которая узнала, что быть военнопленным гораздо легче, чем стоять на страже. Но наверху ждала его сестра, и вопросов у них накопилось больше, чем требовалось ответов. А в одном из бункеров неподалеку происходила трансформация, заканчивалось восстание, и Дональд хотел увидеть, чем это обернется. Все это, и не только, промелькнуло в сознании Дональда. Уже совсем скоро Уилсон усядется за свой стол и может взглянуть на экран как раз в тот момент, когда на него будет выведено изображение с нужной камеры. И хотя рот Турмана уже приоткрылся, когда он хотел что-то сказать, Дональд понял, он совершил ошибку, разбудив его, чтобы выслушать оправдание. Здесь он почти ничего не узнал. Турман подался вперед. «Донни!» — прошептал он. И потянулся связанными руками к пистолету. Руки его двигались медленно и неуверенно, не с надеждой, как решил Дональд, выхватить пистолет, а, возможно, прижать его к груди или к рту, как сделал Виктор. Такая печаль стояла в глазах старика. Руки Турмана пересекли край капсулы и почти достигли пистолета. И Дональд едва не отдал ему оружие, лишь бы посмотреть, что он с ним сделает. Но вместо этого он нажал на спусковой крючок, пока не передумал. Выстрел прозвучал чрезмерно громко. Блеснула яркая вспышка. Грохот разнесся над тысячами спящих, и Турман рухнул обратно, в гроб. У Дональда задрожали руки. Он вспомнил свои первые дни в офисе и все, что сделал для него этот человек, и ту их раннюю встречу. Его наняли на работу, для которой у него едва хватало квалификации. Наняли для работы, чьего смысла он сначала не мог понять. То первое утро, когда он проснулся конгрессменом и понял, что лишь горстка избранных стоит у руля могущественной нации, наполнило его смесью страха и гордости за свой успех. И все это время он был пациентом, которого попросили возводить стены собственной лечебницы. На этот раз все будет иначе. На этот раз он примет на себя ответственность и поведет за собой людей, не испытывая страха. Он и его тайно разбуженная сестра. Они узнают, что в мире не так, и исправят это. Восстановят порядок во всем, что было утрачено. В другом бункере начался эксперимент, смена караула, и Дональд намеревался увидеть результат. Он захлопнул крышку капсулы. На ее блестящей поверхности остались розовые пятнышки. Дональд кашлянул и вытер рот, сунул пистолет в карман и зашагал к выходу. После совершенного у него бешено колотилось сердце, а капсула с мертвецом внутри негромко гудела. Бункер номер 17. 2345 год. Год 34. Соло пропустил веревку через ручки пустых пластиковых бутылей. Те соприкоснулись, издав нечто вроде звучной мелодии. Подхватив рюкзачок, он постоял немного, почесывая бороду и вспоминая. Что же он забыл? Хлопнув по груди, он проверил, на месте ли ключ. Старая привычка, от которой он все никак не мог избавиться. Ключа, разумеется, там больше не было. Он сунул его в ящик стола, когда запираться уже не оставалось смысла, потому что бояться стало некого. Он прихватил два мешка с пустыми консервными банками, с грустью отметив, что огромная куча мусора почти не уменьшилась. Заняв обе руки и громыхая на каждом шагу, он зашагал по темному коридору к столбу света на дальнем его конце. Чтобы перенести все наверх, пришлось дважды подниматься по лестнице. Он прошел между черными серверами, многие из которых за минувшие годы выключились, наверное, перегрелись. Чтобы открыть дверь, пришлось сперва отодвинуть шкаф для бумаг. В бункере не осталось замков и людей, но и дураков тоже. Он потянул массивную дверь, ощущая за ней, как всегда, присутствие отца, и вышел в большой мир, наполненный призраками и настолько плохими вещами, что он не мог их вспомнить. Пустые коридоры на его этаже были ярко освещены. Соло на ходу помахал в сторону известных ему камер. Он часто думал, что когда-нибудь увидит на мониторах себя, но камеры уже давным-давно перестали работать. Кроме того, для этого ему пришлось бы раздвоиться, чтобы один стоял и махал, а второй сидел перед монитором. Он даже посмеялся над тем, каким глупым когда-то был, ведь он — Соло. Выйдя на лестничную площадку, он вдохнул свежий воздух и с тревогой подумал о высоте. Ему сразу вспомнилась поднимающаяся вода. Скоро ли она достигнет его этажа? Еще не скоро, решил он. К тому времени его уже не станет. Но все равно грустно было думать о том, что его уютное жилище под серверами когда-нибудь наполнится водой. Пустые банки из большой кучи возле полок всплывут, а компьютеры и радио забулькают пузырьками воздуха. Он рассмеялся, представив, как это происходит. Банки покачиваются на воде, а ему уже все равно. Соло бросил оба мешка через перила и дождался, пока они шмякнулись на площадку 42-го этажа. Так, порядок. Он вернулся к лестнице. Вверх или вниз? Вверх означало томаты, огурцы и кабачки. Вниз означало ягоды, кукурузу и картошку. Но ее сперва требовалось выкопать. Если он пойдет вниз, то придется больше готовить. И он отправился наверх. На ходу он считал ступеньки, шепча 8, 9, 10. Каждая лестница воспринималась иной, и лестниц было много. У каждой из них имелась своя компания. Такие же лестницы-друзья с обеих сторон. «Привет, ступенька!» — сказал он, забыв о счете. Ступенька не ответила, а он не умел говорить на их языке, звоном и постукиванием одиноких шагов вверх или вниз. «Звук!» Соло услышал звук. Он остановился и прислушался. Но обычно звуки догадывались, что именно он делает, и застенчиво смолкали. Это был один из таких звуков. Он постоянно слышал то, чего нет. Здесь повсюду имелись насосы и лампы, которые включались и выключались, когда им вздумается. Один из таких насосов год назад стал протекать, и Соло сам его починил. Ему требовался новый проект. Он раз за разом повторял одни и те же проекты, вроде подрезания бороды, когда она начинала доставать до груди, и все эти проекты были скучными. По дороге на фермы он всего раз остановился, чтобы попить и отлить, и его ноги теперь были крепкие, даже крепче, чем в молодости. Чем больше и чаще делаешь что-то трудное, тем легче оно выходит. Но от этого трудные дела приятнее не становятся. Жаль только, что они не бывают легкими с первого раза. Он обогнул последний поворот лестницы перед площадкой 12-го этажа и уже собрался насвистывать песенку сбора урожая, но тут заметил, что оставил дверь открытой. Или не оставлял. Соло никогда не оставлял двери открытыми. Любые двери. В углу площадки к перилам было прислонено нечто похожее на отходы какого-то из его проектов. Отломанный кусок пластиковой трубы. Соло поднял его. Внутри оказалась вода. Соло понюхал трубу. Запах ему не понравился, и он начал выливать воду за перила. Но тут труба выскользнула из пальцев. Он замер и стал ждать, когда послышится далекий стук. Но не дождался. Он выругал себя за неуклюжесть и забывчивость. Оставил дверь открытой. Подходя к ней, он заметил, что не дает ей закрыться. Черная рукоятка. Он протянул руку и увидел, что это нож, вставленный в решетку. Где-то в глубине фермы послышался шум. Соло на секунду замер. Это не его нож. Не настолько же он забывчивый. Он вытащил нож, позволив двери закрыться. А в его пробуждающемся сознании уже мелькали тысячи мыслей. Крыса такого натворить не могла, только человек или могущественный призрак. Надо что-то делать, или связать дверные ручки, или забить клин под дверь. Но он очень испугался, потому что вместо этого развернулся и побежал вниз. Стучали пустые бутылки, болтался на спине пустой рюкзачок, а пальцы сжимали чей-то нож. Когда бутыли ударились о перила, веревка зацепилась. Он дважды дернул ее, но сдался и разжал пальцы. Нора! Надо быстрее спрятаться в своей норе. Тяжело дыша, он мчался по лестнице, слыша за спиной топот и ощущая вибрацию. Кто-то нарушил его одиночество. И чтобы это почувствовать, не требовалось останавливаться. Это был громкий призрак, громкий и осязаемый. Солов подумал о мачете, которая сломалась полгода назад. Но у него есть нож, новый нож. Безумно напуганный, он пробегал этаж за этажом, выскочил на площадку. Это не та площадка, 33-й этаж. Следовало спуститься еще на один. Он перестал считать. Соло бежал так быстро, что едва не споткнулся. Он вспотел. Все, он дома. Захлопнув за собой дверь, он глубоко вдохнул, упершись руками в колени. Подхватил с пола щетку, просунул древко сквозь ручки. Дверь удерживала призраков. Ему оставалось лишь надеяться, что и шумные призраки через нее не пройдут. Соло протиснулся через сломанный турникет и быстро зашагал по коридорам. Одна из ламп на потолке не горела. Он дошел до металлической двери, потянул ее, забежал внутрь. Остановился и поспешил обратно. Навалился на створку, закрыл ее, присел, уперся плечом в шкаф для бумаг и с жутким скрежетом притолкал его к двери. Ему показалось, что он слышит снаружи шаги, быстрые шаги. С кончика носа упала капля пота. Соло стиснул нож и побежал через серверную. За спиной послышался скрежет металла по металлу. Соло уже не был один. Они пришли за ним. Они идут, идут. Во рту появился металлический привкус страха. Он подбежал к решетке и пожалел, что не оставил ее открытой. Запоры у решетки сломались, проржавели. Нет, ничего хорошего в этом не было. Эти запоры сейчас очень пригодились бы. Соло наклонился, ухватился за решетку, начал поднимать ее. Он спрячется, как в первые годы. И тут кто-то стал выдергивать решетку у него из рук. Он отмахнулся ножом. Послышался испуганный вскрик, и какая-то женщина, тяжело дыша и глядя на него сверху вниз, попросила его успокоиться. Соло задрожал, вытянутая на решетке нога чуть дернулась, но он сдержался. Он лежал совершенно неподвижно, пока женщина с ним разговаривала. Ее глаза оказались широко распахнутые и живые, губы шевелились. Она была ранена, но не собиралась делать ему что-то плохое. Она лишь хотела узнать его имя. А глаза ее увлажнились, потому что она рада его видеть. И Соло подумал, что, возможно, он и сам нечто вроде лопаты, консервного ножа или любого ржавого предмета, что валяются вокруг. Он был тем, что можно найти. Его можно найти. И кто-то его нашел. Эпилог. Бункер номер один. 2345 год. Дональд сидел в пустой комнате связи. Все станции были в его распоряжении. Остальных связистов он послал обедать, а тем, кто не хотел есть, велел сделать перерыв. И они его послушались. Они называли его пастырем, не зная о нем ничего, кроме того, что он здесь главный. Их смены начинались и заканчивались, и они делали то, что он приказывал. Мигающий на соседней станции огонек сигнализировал о том, что с ними пытается связаться шестой бункер. Им придется подождать. Он сам сделал звонок и теперь слушал звучащий в наушниках сигнал вызова. На звонок никто не отвечал. Дональд успел проверить провод, отследил его до гнезда и убедился, что он вставлен правильно. Между двумя станциями лежала колода карт, оставшаяся после незаконченной игры, и две кучки карт, брошенных игроками, когда Дональд велел всем выйти. Чуть в стороне лежали и битые карты с пиковой королевой наверху. Наконец в наушниках раздался щелчок. «Алло!» — произнес Дональд. Он ждал, Ему показалось, что на другом конце линии кто-то дышит. «Лукас!» «Нет!» — ответил другой голос, более мягкий, но прозвучавший куда жестче. «Кто это?» Он привык говорить с Лукасом. «Неважно, кто!» — ответил женский голос. И Дональд сразу понял, что это. Он оглянулся, убедился, что в комнате никого нет, и подался вперед. «Мы не привыкли общаться с мэрами, а я не привыкла быть мэром!» Дональд услышал в ее голосе насмешку. «Я тоже не просил о своей работе», — признался он. «И тем не менее, она тебе досталась». «Досталась». Молчание. «Знаешь», — сообщил Дональд, — «если бы я хотел принести хоть какую-то пользу на своей работе, то я бы прямо сейчас нажал на кнопку и отключил ваш бункер». «Почему же ты этого не делаешь?» Голос мэра прозвучал ровно, с любопытством, как реальный вопрос, а не дерзость. «Вряд ли ты поверишь, если скажу. А ты попробуй». И Дональд пожалел, что у него сейчас нет досье на эту женщину. Первые недели этой смены он таскал его с собой повсюду, а теперь, когда оно ему понадобилось... «Очень давно я спас ваш бункер, и жаль было бы покончить с ним сейчас». «Ты прав, я тебе не верю!» В коридоре послышался шум. Дональд сдвинул с уха один из наушников и оглянулся. В коридоре возле двери стоял связист с термосом в одной руке и ломтем хлеба в другой. Дональд поднял палец и попросил его подождать. «Я знаю, где ты была», — сказал он мэру, этой женщине, посланной на очистку, «и знаю, что ты увидела. И я...» «Ты понятия не имеешь о том, что я увидела!» — процедила она. Ее слова были острыми, как бритвенные лезвия. Дональд почувствовал, что ему жарко. Разговор с этой женщиной пошел совсем не так, как ему хотелось. Он не подготовился. Прикрыв ладонью микрофон, он подсознательно чувствовал, что у него кончается время и что он ее теряет. «Будь осторожна. Это все, что я хотел сказать». «А теперь послушай меня. Я сижу в комнате, набитой правдой. Я видела книги и собираюсь копать, пока не докопаюсь до сути того, что сделали ваши люди». Дональд слышал ее дыхание. «Я знаю ту правду, которую ты ищешь», — негромко ответил он. «Тебе может не понравиться то, что ты узнаешь». «Ты имел в виду, что тебе не понравится то, что я узнаю?» «Просто будь осторожна!» Дональд понизил голос. «Будь осторожна с направлением, в котором будешь копать!» Пауза. Дональд взглянул через плечо на связиста. Тот отпил из термоса. «О, мы очень тщательно выберем направление раскопок!» ответила Джульетта, помолчав. «И мне будет тебе жаль, когда ты услышишь, как мы приближаемся».